Амалька. Повесть. Глава первая. Виктор слишком рано оторвался от родителей. Причиной тому был младший брат, которым в семье занимались все. А его, Виктора, уже с 14 лет воспринимали как помощника по хозяйству, как человека, на которого этого младшего брата можно оставить. Сам по себе наш герой закончил последние классы школы, сам по себе выбрал будущую профессию, сам по себе уехал поступать в институт. А поступив, назад уже не вернулся даже на остаток лета. Слишком дорого было возвращаться, да и многое оказалось других нерешенных проблем. Поселился он в общежитии на окраине Москвы. Перебивался ночными подработками, булочками из соседнего киоска, супом, который иногда готовили хлебосольные соседки. Их родители жили близко, и на каждые выходные девушки уезжали домой. Оттуда привозили целые сумки картошки, капусты, огурцов, варенья, а иногда и огромный пакет замороженного мяса. Из этого мяса готовили похлебку на неделю в большом казане. Каждое утро доставали его из холодильника, а потом торжественно возвращали обратно. Есть по-нормальному, так называл про себя Виктор приготовленную его соседками пищу, ему удавалось один или два раза в неделю. Но и этим он был чрезвычайно доволен. Крепких связей за время института у него не сложилось. Было несколько девушек, которые ему нравились, и с которыми он даже гулял. Была среди них и москвичка, живущая у бабушки где-то неподалеку от Партизанской. Несколько раз она приглашала его к себе, но так как ехать до нее было от его общаги часа полтора, то каждый раз он в последний момент передумывал и оставался, пускай и не в самых идеальных, но в привычных условиях дома. Когда долго живешь в каком-нибудь месте, волей-неволей делаешь его своим. Появляются любимые книги, любимые вещи, дорогие сердцу черточки на обоях. Даже свет, каким бы он ни был, пускай от просто висящий без всякого абажура, тусклые и пыльные лампочки, все становится родным, все знакомым. После выпускных экзаменов Виктору уже определенно казалось, что уезжает он не из общежития, а из дома. И только потом выяснилось, что не только из дома, но и из хоть как-то, а устроенной жизни. На первой работе, на которую он устроился сразу же после окончание института, ему не заплатили. Продержали полтора месяца. Иногда приходилось работать с раннего утра и до самого позднего вечера. Совмещать ее с какой-либо другой было невозможно. Да и не думал он, что нужно ее совмещать. Люди казались порядочными, добрыми. Когда же ему объявили, что испытательный срок им не пройден, и что денег ему заплатить не могут лишь по той причине, что денег этих в организации нет, спорить не стал. Не стал разбираться с договором, который, кажется, подписывал, потому что в голову ему не приходило, что такие договоры нужно читать, и что стремление не согласиться с подобной несправедливостью может привести к желанному результату. Он был слишком гордым, и поэтому просто ушел, презрительно хлопнув дверью. Некоторое время ему еще казалось, что сейчас они одумаются, не могут же не понимать, что оставили человека на улице и без денег. Попросят прощения, а выдадут хотя бы часть. Но звонков не поступало. В Москве стояли первые прохладные дни, а перед Виктором первая ночь, когда его вещи нужно будет забирать неизвестно куда. Оплаченное время в квартире закончилось еще неделю назад. Еще неделю назад он обещал хозяйке, что рассчитается со своей зарплатой в первый же вечер. Непонятно было, где мыться, где заряжать телефон, куда идти. Хорошо бы попросить социальную помощь, ведь должны же быть в этом городе хоть какие-то социальные службы. Заносчиво думал Виктор. Но где находятся эти службы и как их найти, он не знал. Сердобольная хозяйка квартиры дала ему на дорогу добрую дюжину пирожков и пакет сметаны. Солгала, что ей принес сын, но сама не ест, а отдать назад обидится, а выбросить неудобно. Она же подсунула своему гостю и 250 рублей, пояснив, что неправильно подсчитала плату за электричество, что оказалось меньше. Уходить от такой доброты не хотелось. С трудом Виктор нашел в себе силы, собрал вещи, втянул воздуха в грудь и, высоко подняв голову, с 5 разной величины сумками, набитыми книгами, дисками и проводами, остатками домашней утвари, которой он обзавелся в общаге, одежками разных сортов, и с трудом, но вышел наружу. Оказавшись на улице, Виктор сел на первый же подошедший к остановке троллейбус и поехал неизвестно куда. По дороге пытался обдумать, что делать. Хотел позвонить приятелю, но было стыдно. Приду, а у него семья. И живут в одной комнате. Ну, положат меня на пол, а дальше? Рассуждал он. Захотел позвонить на вахту своего бывшего общежития. Может, спросить, не пустят ли на ночь? Подумал еще и о том, что неплохо бы зайти в институт. Там, на кафедре, где была у него горстка знакомых, откровенно рассказать, что с ним случилось, но было стыдно. На мгновение появилось желание позвонить на работу, с которой его сегодня утром прогнали, и все-таки потребовать денег. Но это желание он тут же и выгнал. Было противно даже слышать голоса этих людей. И новая идея. Набрать телефон отца, сказать, что не справился, спросить, не смогут ли выслать хоть на первое время, хоть в долг, даже пообещать, я верну, как только с этой ситуацией справлюсь. Такая идея понравилась Виктору больше всего. Они ведь все-таки родители, значит, поддержат. Набрав знакомый номер, который он уже не набирал месяца полтора с тех пор, как сообщил, что нашел в Москве великолепную работу, Виктор сказал: «Папа, выслушай меня, пожалуйста. У меня проблемы. Ты помнишь, я тебе рассказывал, что устроился в одну очень серьезную компанию? Я работал там хорошо, все делал, все успевал». Виктор чувствовал себя так, будто он в старшей группе детского сада оправдывается перед отцом за то, что нечаянно сломал игрушку. «На меня не жаловались. Даже никто и слова не говорил, что я делаю что-то не так. Но в конце концов уволили и денег не заплатили. Как в полицию? Полиция у нас такими делами не занимается. А если и будет, так я не хочу. Пусть они подавятся этими деньгами». «Не можешь?» «Ну ладно, извини. Я тогда сам разберусь». «Как?» «Придумаю». «Придумаю! Ты, главное, матери не говори!» «Нет, мне ничего не надо. Сказал тебе, не надо!» «Не беспокойся». Виктор резко завершил разговор и впервые, уже не помнил, за какое количество лет, ощутил, как по лицу его полились слезы. Он снова чувствовал себя ребенком, которого отлупили за то, в чем не был он виноват, которого все покинули и не любят. Но, быстро взяв себя в руки, решительно побрел в сторону Альма-Матер. Денег на необдуманные звонки не было. Не было их и на проезд, и уж тем более на ночлег. А идти по улице с 5 сумками получалось не так-то просто. Но 250 рублей, подаренные хозяйкой, казались ему теперь неприкосновенным запасом. От остановки, на которой Виктор вышел, чтобы позвонить отцу, до института, надо было пройти почти весь центр города и еще пару станций. На середине пути он сник и, присев на одну из скамеек Страстного бульвара, окружив себя будто крепостью своими баулами с разных сторон, провалился в тяжелый и глубокий сон. Тяжелый, потому что казалось ему, будто засасывает его в большую воронку, а потом выбрасывает и снова засасывает, а потом на бешеной скорости несет по черному и узкому коридору неизвестно куда. Глубокий, потому что ничего вокруг не слышал он и не видел. Очнулся ночью. На бульваре и на дорогах было пустынно. Виктор стал судорожно проверять свои вещи, ощупывать не унесли ли. Кажется, все было на месте. Не заметил наш герой лишь одного. И выяснил он это, когда, опустив ноги на асфальт, почувствовал мелкий гравий и сырость. Оказалось, с него сняли ботинки, и он в ужасе осознал, что не может идти в носках. Да и куда идти в столь поздний, небезопасный час, когда все и везде закрыто? Оглядевшись по сторонам и попытавшись вспомнить что-нибудь из уроков ОБЖ по преодолению экстремальных ситуаций, вас обокрали, вы не можете позвонить, Виктор сумел вспомнить лишь то, что надо обратиться в полицию и там заявить о своих проблемах. Но не будут же они всерьез искать, где ходит теперь по Москве моя обувь, купленная 3 года назад на черкизовском рынке. И где же найти эту полицию в такое время? Рассеянно рассуждал он. Неподалеку, на соседней скамейке, спала женщина в черной длинной одежде, плотно прикрыв голову черным платком. Всем своим туловищем она лежала на пухлой челночной сумке. Приоткрытые икры ее ног тускло мерцали под лунным светом. На дальней скамейке через аллею, под ярким фонарем, спал, ничего не замечая, мужчина. Спал, плотно уткнувшись в голые доски лицом. Вещей у него не было, а вся его поза выражала полную обреченность. «Бедняга, может, предложить ему куртку?» Подумал Виктор, но подойти не решился и долго еще лежал, то рассуждая, то проваливаясь в объятья сна. Наутро стало так зябко, что спать было уже невозможно. Достав со дна рюкзака свои зимние ботинки и надев их вместо ушедших, наш герой взгромоздил на себя все 5 сумок, которые чудом науцелели, и отправился в путь. На перекрестке Садового кольца его остановил полицейский. «Ваши документы, молодой человек». Виктор не без труда достал паспорт, специально запрятанный на самое дно одного из дорожных баулов, и еще не закончившийся студенческий. Кратко рассказал историю, которая с ним приключилась. «Спасибо», — вежливо проговорил полицейский, вручая ему назад документы. «Будьте в следующий раз повнимательнее. Опыт учит. Дай бог». Виктор был немного обескуражен вежливостью представителя власти. И в то же время удивлен, что тот не попытался засадить его за бродяжничество, проверить сумки, выписать штраф или, наоборот, предложить хоть какую-то помощь. Глава 2. Был 7:00 утра, когда перед Виктором замаячила заветная дверь института. Он постучался. Охранник, весь помятый и заспанный, тут же его впустил, посадил в сторожку, предложил чаю. «Вот ведь как бывает-то, бедолага. А в Москве таких много. Из людей все силы вытянут и за дверь. Куда ни ступи, везде шарлатаны. А как потом человек жить будет, этих иродов и не касается. Выкрутимся как-нибудь, думают. Ну, так и выкрутишься. А куда тебе? Не домой же возвращаться. Не Москву же из-за них покидать. Сюда потом шиш вернешься. Да ты, Витька, не расстраивайся. Мы тебе сейчас работу быстро найдем. Вот только оставить я тебя у себя не могу, меня за это уволить могут. А что же делать? Растерянно спросил, уже расслабившись было, Виктор. «Что делать? А бог его знает, что делать. Сейчас на вахту в общежитии позвоню, спрошу, нельзя ли тебя как-нибудь туда на время пристроить. У тебя там знакомые есть? Ребята, чтобы согласились тебя, если что, у себя положить». Виктор задумался. Очень не любил он обременять кого-либо своим присутствием, да и сам чаще всего предпочитал жить один. Вспомнил Валеру с младшего курса, который раньше изредка оставался у него, потому что сосед Валеры по комнате приводил к себе девушку и оставлял на ночь. «Валерий Шкловский, 215-е», — уверенно заявил Виктор. Через четверть часа, допивая чай, услужливо приготовленный охранником, и завершая приятную болтовню, он уже навьючивал на себя вещи, чтобы ехать в общагу. Дорога была быстрой и приятной, потому что была знакомой. Виктору захотелось вернуться в свои институтские годы. А кто сказал, что в общежитии плохо? Кто сказал, что плохо всегда учиться? Можно ведь и учиться, и работать одновременно, и семью заводить. Деловито рассуждал он, пристроив сумки на соседние сиденья автобуса и уже с любопытством поглядывая в окно. Валера оказался настоящим товарищем. Выслушав краткую историю Виктора, он похлопал его по плечу и сказал: «Ну, брат, держись. Бывает же, встречаются на свете и сволочи. Что с этим теперь поделать? Ничего не поделать. Надо работу тебе искать. Но для начала выспись. Вон ведь какой помятый пришел, смотреть страшно». Виктор счел, что три его удачи сошлись над его головой. Первая заключалась в том, что его вчистую не ограбили, не избили и не сделали калекой прошедшей ночью. Вторая в том, что у охранника оказалось доброе сердце. Другой мог бы и не открыть, и уж тем более не стал бы звонить и решать не очень-то важные для него вопросы. Третье — в том, что Валерий не сделал вид, что их дружба закончилась, а повел себя как настоящий товарищ. Не сойдись три этих важных обстоятельства в одно, и мог бы оказаться наш герой не в чужой комнате на Филькиных правах и без денег, а где-нибудь на ближайшей помойке, рыская по грязным пакетам, чего бы поесть. Или рядом с метро, протягивая прохожим просящую руку. Да и непонятно, удалось бы ему там стоять или нет. Ведь по Москве ходят слухи, что нищие — это целая мафия, сгоняющая непринятых ею чужаков с насиженных мест. Да и кто будет подавать милостыню молодому человеку в полном расцвете сил? Подумают только: шарлатан, тунеядец. Виктор раньше и сам так думал. Но теперь... В комнате Валеры собрался чуть ли не ученый совет. Ребята с младшего курса, которых еще недавно сам Виктор поучал у жизни, рассказывал, как приспособиться к общаге, как прожить на стипендию и мелкие нечастые подработки, как сдать экзамены, готовясь к ним в последний момент, теперь учили жизни его. И каждый из них пытался навязать свою, только ему ведомую формулу счастья. Высокий парень с длинным хвостом уверял, что надо пойти в правительство, потому что там хорошо платят и есть возможность для карьерного роста. Но с улицы туда не войдешь. На собеседование записываться надо, резюме отправлять. А я слышал, что они на эти резюме не смотрят. Курят да в нарды играют. А потом возьмут кого-нибудь своего. возражал ему очкастый парень с третьего курса. «Позвонить в приемную и спросить, не требуется ли кого. Наглых там любят!» Не унимался хвостатый. Сосед Валерия, выпуская в форточку колечки сигаретного дыма, деловито рассуждал, что нужно открывать все сайты по трудоустройству, идти завтра же сразу в несколько компаний. Где возьмут, там и оставаться. Только договариваться, чтобы деньги каждый день выдавали. «Ну, где же я тебе такую работу найду?» — сомневался Виктор. «Как где? Бывают такие работы. Коробки разбирать, курьером документы по Москве доставлять. За такие работы часто посуточно платят. В ток-шоу каком-нибудь сняться. Ну, за скандальные роли 4000 дают». «Вот только денег таким образом особенно не заработаешь», — печально говорил Валера. «А ему ведь жить где-то надо, кушать на что-то. И с жильем так сразу не угадаешь. Возьмут да и кинут». По общежитию уже ходила немало историй о том, как выпускники снимали себе жилье, как платили сразу за 2 месяца, а потом то агент пропадал, то квартира оказывалась закрыта. Бывало и так, что проживут они в своем новом доме 1-2 месяца, приладятся, обзаведутся вещами, а хозяева вдруг возьмут да и сообщат, что к ним родственники приезжают и что они вынуждены расторгнуть договор. «Что ж ты непутевый такой москвичкой, пока было время, не обзавелся?» — возмущался щеголеватый парень с кудрявой челкой. «Где же я ее возьму?» — добродушно усмехался Виктор. «Где-где? Вон сколько их по улице ходит!» — восклицал оратор, не замечая, что показывает на пустой тротуар у дома напротив. «И все любви хотят». «Они же не глупые. Тоже выгоду ищут». Пытался заступиться за друга Валера. «Женщину главное влюбить, а потом хоть веревки из нее вей. Она же сама все поступки твои оправдает», — уверенно утверждал с подоконника Валерин сосед. «Москвичкам сложно. Гордые очень. Сами за парнями не ходят, а, следовательно, все лучшее разбирают без них». Тем временем звонить куда-то стало уже поздно. За разговорами незаметно промчался вечер, началась ночь. Виктора прекрасно накормили. Кровать свободную не нашли, зато принесли матрас из соседней комнаты, освободили место в шкафу, чтобы он смог положить свои вещи. «Долго быть у нас не получится», — сказал ему Валера в тот момент, когда они, стоя перед умывальником, в полусомнамбулическом состоянии чистили зубы. «Мой сосед против, чтобы мы жили втроем, но на 4-5 дней согласился. Я предлагаю завтра же пойти в институт, а вдруг там на кафедре или еще где найдется тебе работа. Может, хоть дворником возьмут, и тогда вынуждены будут дать тебе комнату. Нужно попросить у них такую работу, чтобы день оставался свободным и чтобы ты смог работать где-то еще». Виктору идея друга понравилась. По объявлениям ходить ему больше не хотелось, а в институте, он был уверен, заплатят точно. Да и с жильем тогда будет вопрос решен. Этой ночью он спал как младенец. Настолько легко и спокойно было ему в привычном месте и среди привычных людей, а утром отправился в компании Валерия в сторону института. Охранник, у которого Виктор еще вчера сидел в будке, полный отчаяния и напрочь пришибленный жизнью, радостно приветствовал их. Даже поднялся. «Ну что, хлопцы, придумали, как жить дальше?» «Придумали, придумали», — весело отозвался Валера, подталкивая друга за плечо в сторону хозяйственной части. На пороге Виктор остановился. «Слушай, а может быть, в ректорат зайдем? Ведь берутся же откуда-то там эти всякие секретари, секретарши. И я мог бы секретарем работать». «Что ты?» — поморщился Валера. «Там платят копейки, а сидеть целый день. Оно тебе надо?» Виктор не отличался особенной привязанностью к деньгам и, по правде сказать, ничего страшного не видел в скромной зарплате, но все же ответил: «Не надо, конечно. Не для этого же я институт заканчивал, чтобы всю жизнь на него и работать». Но в хозяйственной части свободных мест не нашлось, а плотник и дворник сами предложили товарищам пойти поискать рабочие места в ректорате. «Что ж, очень рад, молодой человек, очень рад», — вежливо сказал ректор, внимательно разглядывая Виктора через очки. Героя нашего подвела к нему очень высокая рыжеволосая девушка-секретарша, в трех словах объяснив проблему, которую той, в свою очередь, в трех предложениях разъяснил Валерий. Ректор, по старинке впиваясь пальцем в металлический диск телефона, набрал отдел кадров. «Лизочка Ивановна, у меня тут парень. Красивый. Можем пристроить?» «Да, наш он». «Что?» «Приемную комиссию, так в приемную комиссию». Ректор жестко хлопнул трубкой, не завершив разговор, и, ласково посмотрев на очень высокую, рыжеволосую девушку-секретаршу, произнес: «Таечка, проводите, пожалуйста, молодого человека. Пусть сегодняшним днем оформляют». «Спасибо, спасибо». Только и успели сказать Валерий и Виктор спине ректора, выходящего в дверь. На следующий день наш герой с великим удовольствием шел на работу. Не нужно было больше думать о том, где жить, что есть, чем заниматься. «А трудоустройство по специальности можно присматривать себе в процессе», — рассуждал он. «Не обязательно же сразу». Специализация была у него странная. Социология политических и общественных коммуникаций. Фирм, которых требовались такие специалисты, оказалось на рынке немного, а места в них были заняты давно и надолго. Сослуживица Виктора по кабинету, добрая и улыбчивая студентка второго курса, училась на заочном, а в свободное время посещала собачий приют в одном из уголков Подмосковья. Выгуливала, кормила, вычесывала несчастных животных. И каждый раз, когда на работе случалась пауза или, еще того лучше, обед, с удовольствием рассказывала Виктору о своих подопечных. Особенно запомнилась ему история о маленьком песике с кличкой «Зеленый гном». Его нашли в одном из московских подъездов, почти полностью измазанного зеленкой. Каким образом он туда попал? Кому и зачем пришла в голову идея так по-идиотски покрасить собаку, навсегда осталась загадкой. Понравился Виктору и рассказ про сенбернара по кличке Цой, которого привела в приют 72-летняя женщина в экстравагантной шляпке. Каким образом у нее оказался столь важный пес, а уж тем более, как она умудрялась справляться с этим теленком, тоже было никому неизвестно. Однако Цой теперь жил в приюте, и выгуливали его по 2 часа в день. Если же волонтеры не успевали как следует выгулять Цоя, вечером он устраивал такой лай и вой, что постепенно питомник превращался в хоровое отделение собачьего института. Студентку-второкурсницу звали Катя. Сперва герою нашему даже показалось, что у него с ней может получиться роман. По несколько часов они проводили каждый день вместе. С ней было приятно общаться и было о чем говорить, да и товарищи по общежитию стали намекать, что неплохо эта Катя и выглядит, что пускай живет она не в Москве, а в Подольске, но характер у нее покладистый, а гулять и требовать много денег не будет. Но проходил месяц, другой, а роман так и не начинался. Вначале Виктор даже подумывал, может быть, куда-нибудь ее пригласить, но не решался. А время шло, шло. Постепенно он расслабился и уже не искал никакой альтернативы своей работе. Вместо этого стал задумываться, А не поступить ли тоже, между прочим, в аспирантуру? Все, кто оставался после института работать при вузе, чаще всего уже в ней учились и не хотели терять контакт с кафедрой и преподавателями, или же собирались в нее поступать, но лень и мечты о лучшей работе не давали им осуществить свои планы. Когда пришло время подавать документы, Виктор, никому не сказав, решил испытать судьбу. Вопросы социальных коммуникаций мало кого интересовали. Желающих поступать оказалось 3,5 калеки, и поэтому, не готовясь ни дня, он был принят. «Помню, помню», — воскликнул Алексей Евгеньевич, один из его бывших преподавателей, а теперь научный руководитель. «Только не очень-то ты был активен. На лекциях не наблюдал я в тебе какого-либо интереса к науке. Но это ладно. Бывает, что молодые люди взрослеют не сразу». Неожиданно Алексей Евгеньевич взял над Виктором полное шефство. Теперь он звонил ему с раннего утра и просил то распечатать какую-нибудь бумажку перед началом занятий, то разыскать телефон какого-нибудь студента, то помочь проверить курсовую работу, потому что у самого времени не хватает. Постепенно он начал брать Виктора с собой в столовую и, сидя за столиком, рассуждал: «Вот уйду я на пенсию. Кто меня заменять будет? А заменять будешь ты, и больше некому. Я ведь один остался. Женам, знаешь, деньги нужны. А в нашей профессии где их возьмешь, эти деньги?» Виктор мало понимал, как связаны замена на кафедре и жена, но про себя подумывал, что уходить ему нужно из института как можно скорее. Он не только не мечтал, но и был глубоко против того, чтобы всю жизнь отдавать науке. Прошли полгода, и сама собой растворилась та радость, с которой он возвращался в общежитие и в стены родного вуза. Его раздражали знакомые, которые по всякой ерунде стремились стучать в его дверь. Кто скоротать вечер за болтовней, кто попросить мелкую помощь в ректорате, а кто и одолжить какую-нибудь глупую хозяйственную мелочь, вроде молотка или ниток с иголками, которых сам Виктор не имел никогда. Такие визиты порой начинались с раннего утра, а заканчивались за полночь. Он был молод, поэтому работники вуза не считали нужным беречь его личное пространство, а студенты принимали за своего. Закончилось это тем, что Виктор даже приучился ходить по лестнице боком, так чтобы не слишком много людей его замечало. Включать в комнате лишь настольную лампу, так чтобы не каждый мог понять, что он дома, и открывать дверь далеко не каждому, кто в нее постучал. Все больше проявлялась в нем страсть к одиночеству, апатия, неуверенность в том, что что-то можно исправить, а вместе с тем подступала пора работать над диссертацией и с головой, как он это называл про себя, погрузиться в науку. Это обстоятельство радовало Виктора, потому что не давало окончательно впасть в тоску. И в то же время означало, что еще года 3 ничего радикально менять не нужно. Только по ночам нет-нет, да и проскальзывали у него странные мысли. «Мне уже 23, а я еще ни в кого по-настоящему не был влюблен. Конечно, мне нравились девочки. Некоторые умиляли, даже вызывали восторг. Но так, чтобы я лишался сна, ни о чем не мог думать, не мог есть, такого еще не случалось. А некоторые из них бывают так настойчивы, что успевают надоесть быстрее, чем к ним появится какое-нибудь серьезное чувство. Или еще. Мне 23. А я так и сижу на зарплате, на которую можно только подтягивать штаны. Мне 23, а я так еще ничего в своей жизни и не добился. Его прежний друг Валера заходил к нему теперь редко, считая, что Виктор пошел по пути неудачников и пессимистов. Мечтал как можно скорее устроиться в крупную компанию и на хорошую должность или на маленькую, а потом быстренько возвыситься, обзавестись жильем, семьей, машиной, позволять себе поездки за границу хотя бы раз в год, и рассказывал о своих желаниях на каждом шагу. Обыватель думал про Валерия Виктор. Между тем в институт наш герой уже входил как к себе домой. Все его знали, приветствовали, улыбались. Многие были без него как без рук, потому что только Виктор умел быстро найти нужную записку, оставленную на столе ректором или деканом, путем шептания нужных слов заставить принтер работать, за несколько минут добыть телефон какого-нибудь преподавателя или студента. Да и научный руководитель привязался к нему точно к сыну, которого у Алексея Евгеньевича не было никогда. Имелась лишь дочь. Она жила где-то очень далеко, и с ней он почти не общался. Все свое время проводил в институте. Дома тоже занимался делами вуза. Если же работа заканчивалась, выпивал и иногда уходил в запой. Вскоре Виктор стал замечать, что почти все преподаватели пьют, если вдруг у них нет работы. Даже начал приходить к мысли, что хорошо бы не давать им выходные, а наоборот, раскидывать лекции по расписанию так, чтобы они были вынуждены ходить на работу почти ежедневно. Затем Виктор стал подмечать, что большинство из них даже понятия не имеют, как живут и чем увлекаются их студенты. Не интересуется, поняли они что-нибудь на лекциях или нет. Куда больше преподавателей интересовал их собственный профессиональный и личностный статус, мелкие дрязги на кафедре, цены в магазинах и дачи. Однажды, попав в огромную пробку, Алексей Евгеньевич попросил Виктора отпроситься из приемной комиссии и начать лекцию вместо него. Виктор удивился. «О чем же я буду говорить? Я же ее не знаю». «Вбей социальная стратификация современного общества в поисковик, прочитай несколько предложений и вперед», — властно заявил Алексей Евгеньевич. «У умного человека всегда что сказать найдется. Недаром же ты столько лет учился. Или просто поговори с ними. Спроси, что они знают, как сами понимают заявленную тему». Виктор вошел в аудиторию. Юные студентки тут же устремили на него свои взоры. В каких-то прослеживалось любопытство, в каких-то недоумение, а в каких-то игривость. Поднимаясь на кафедру, Виктор торжественно объявил тему и, как учил его Алексей Евгеньевич, спросил: «Кто-нибудь может нам объяснить, что это понятие подразумевает?» Сразу несколько рук ринулись вверх. Студенты начали рассуждать, разъяснять, спорить, потому что их предположения не сходились. Время от времени Виктор вставлял пару фраз, просил замолчать, призывал послушать, несколько раз даже ударил кулаком по кафедре и замахнулся линейкой. Такого он и сам от себя не ожидал. Но когда, наконец, приоткрылась дверь и вошел Алексей Евгеньевич, разочарование было и у Виктора, и у студентов. Дебош и гвалт прекратились, и вместо пробудившего всех страстного диалога начался усыпляющий монолог. Виктору казалось, что Алексей Евгеньевич после этой пары заревнует к нему студентов и, может быть, даже постарается не допускать его до преподавательской работы, а получилось ровно наоборот. Теперь Алексей Евгеньевич почти каждую неделю позволял себе опаздывать, ссылаясь то на давление, то на пробки, то на ключ, который потерялся и никак не хочет найтись. Так Виктор стал одним из преподавателей вуза. Ему постепенно выдали несколько тем, постепенно он обзавелся костюмом, портфелем и даже стал на постоянной основе писать статьи в один серьезный журнал. Тем временем младший брат Виктора был всецело увлечен молодостью. И ничего, кроме женского пола и дружеских тусовок, не вызывало у него интерес. Родители всецело были обеспокоены тем, чтобы хоть как-то вызвать у него ответственность по отношению к учебе, и уже старшего сына просили: «Взял бы ты Митьку в Москву. На каникулы, например. По музеям бы поводил, на ВДНХ бы. Увидит, как ты себе в жизнь дорогу протаптываешь. Понравится, может, ему в столице. И, глядишь, сам за голову возьмется». Но Виктору нянькой быть не хотелось. Да и не считал он свою дорогу достойной примера. Часто наш герой даже завидовал тем, кто остался в своем родном городке, получил простенькую профессию, обзавелся семьей, живет дома, и рядом родные, друзья. И выходные этот кто-то проводит не за чтением нудных и никому не нужных курсовых и конспектов, а в гостях, на природе, с семьей. Родителям же Виктор объяснил это так: «Я тут сам на птичьих правах. Чтобы брата на неделю у себя поселить, это еще к коменданту идти, уговаривать надо. И сложно это — поступить бесплатно, жить в чужом городе, учиться и работать одновременно. На стипендию тут каши не сваришь. Да и вам без него скучно будет. Пусть лучше учится рядом с вами». И родители соглашались, а у Виктора в сердце колыхалась обида: «А меня им отпускать, черт знает куда, было не жалко. Даже и не задумывались тогда, поступлю, не поступлю, выживу или не справлюсь». Глава третья. Однажды Виктор резко проснулся ночью. Ничего-то его пробуждение не предвещало. Не хлопнула дверь, не стало холодно или жарко. Раньше он спал крепко и даже не видел снов, а тут одна за другой, натыкаясь и сталкиваясь друг с другом, понеслись мысли: «Мне 28. Уже 28. А я лежу фиг знает где. Живу в общаге. Нет семьи, хотя бы маленького намека на нее. Нет идей. Нет особых желаний. Может быть, это старость? Я никогда еще не был не то что за границей, но хотя бы на юге. Зачем я живу? Разве я глупее многих или уродливей? Нет». Виктор тщетно пытался заснуть, переворачивался с одного бока на другой, прошелся к умывальнику и обратно, включил компьютер, почитал несколько новостей, но его взбудораженный мозг выдавал ему вопросы снова и снова. «У меня же завтра лекции, пары», — попытался воззвать к своей совести Виктор. Потом вынул из холодильника завалявшуюся бутылку вина, выпил ее и уже к рассвету заснул. Однако поведение его после этой ночи сделалось странным. По вечерам он, как ошалелый, носился по городу. Просто гулял, но при этом ходил быстро, точно куда-то ему было надо. Разместил свое резюме и даже побывал на трех собеседованиях, но остался недоволен условиями труда и оплатой. По выходным ездил то в Царицыно, то в Коломенское, а то в Коньково. Заглядывался на девушек, которые устраивались на траве с книжками или телефонами, и даже несколько раз пытался с ними заговорить. Некоторые отшучивались, многие отшивали, но Виктора это не расстраивало. Ему стало все равно, как они на него реагируют. Ему важно было это делать. Теперь у него складывалось сразу несколько приятных интрижек. Пара из них целиком состояла из дружеской переписки. Одна с юной работницей институтской столовой, милой девушкой с русой косой, которая сразу после школы не смогла поступить и теперь решила немножечко поработать. другая — со студенткой четвертого курса. И именно эта интрижка так и норовила превратиться в роман. Гордая тем, что ее поклонник-преподаватель, девушка иногда готовила для него воскресный обед на общей преподавательской кухне. Чистила картошку, резала мясо, помешивала ложечкой какое-нибудь харчо или щи. Вместе они бывали в библиотеке, ходили в магазин, смотрели кино, иногда даже прогуливались по аллее, которая находилась через дорогу от их общего дома. Иногда она так и норовила сделать в комнате Виктора генеральную уборку, но как только видела, что тот начинает нервничать, а он не любил, когда кто-то трогал его личные вещи, тут же сводила свою затею на нет. «И слава богу, что она православная», — рассуждал про себя Виктор. «Пока сам я не решу, ничего и не будет». Разумеется, думал он не о вопросах уборки. В одном из разговоров Виктор точно невзначай поинтересовался родителями своей подруги и, узнав, что живут они в каком-то там удмуртском селе, был этим фактом очень доволен. Уже давно прошло то время, когда его мнение зависело от мнений друзей. Он, в отличие от них, не считал, что жениться нужно исключительно на москвичке. Постоянные требования, жалобы и выдумывание воздушных замков — так, по его наблюдениям, вели себя столичные фифы. Девушки же из провинции были куда менее требовательны, но более аккуратны. Они не болтали часами по телефону, не наносили на лицо косметику в десяток слоев. Их мини-юбки и топы скрывали хотя бы самые интимные части тела. На четвертый месяц их плотной дружбы с Валерией, так звали четверокурсницу, он решился пригласить ее на свидание. У саркастичных читателей, возможно, возникнет вопрос, а как же общие щи, походы в магазин, уборка? Но герой наш не задумывался об этом. Для него это была обычная дружба, просто дружба двух хороших людей. Периодически Лера заходила к нему то по одной своей надобности, то по другой. Началось все с учебников и конспектов, потом с вопросов. «Виктор Сергеевич, одолжите мне, пожалуйста, пару щепоток соли. Найдется ли у вас открывалка для консервной банки? А вы хотите немножечко прогуляться? Очень хочется подышать свежим воздухом, а мои соседки гулять не любят». Иногда она рассказывала нашему герою о выставках и фильмах, на которых бывала, о книгах, которые успевала прочесть. И он с удивлением и удовольствием слушал. «Какая молодец», — думал он, — «и учится, и по выставкам ходит». Конечно же, многие уже судачили об их свадьбе, чем невольно подталкивали Виктора к тому, чтобы превратить их приятное общение хотя бы в роман. Дойдя до двери Валерии, он на минуту остановился, поправил волосы, проверил ворот надетой с утра белой рубашки, внимательно осмотрел букет, купленный им в ближайшей цветочной лавке и специально принесенный в продуктовом пакете, чтобы не привлекать внимания любопытных, и только после этого постучал. Валерия открыла дверь в наскоро запахнутом бордовом халате с волосами, разбросанными по плечам, и от недоумения покраснела. Глаза ее расширились и засверкали. «Виктор Сергеевич, это вы? Вернее, это мне?» «Я давно хотел признаться вам, тебе», — улыбнулся Виктор, «что вы мне нравитесь». И медленно прошел в комнату, предупредительно закрыв за собой дверь. «Мне кажется. И уже глуховатым голосом он продолжил. Я очень давно заметил, что вы добрая, отзывчивая, симпатична. Мне очень нравится проводить с вами время. Подожди, подумал про себя Виктор. Ты же ей не предложение делаешь, а всего лишь хочешь на свидание пригласить. Приглашаю вас на вечеринку, выпалил он. На вечеринку? Еще более удивилась Валерия. Но разве вы ходите по вечеринкам? А это необычная вечеринка. Только для меня и для вас. Тебя. Два кресла, стол, а перед нами экран. Но именно нам предстоит выбрать фильм, который на нем покажут. Я заказал 10 самых известных фильмов о любви. Надеюсь, какой-нибудь вы... Извини, ты не видели? И мы сможем посмотреть его вместе. К Виктору окончательно вернулось самообладание, и, глядя на Валерию, он спокойно сел на стул за ее столом. «Ну вы бы хоть предупредили», — даже разозлилась она. «У меня и волосы не мытые, и ногти в порядок не привела. И что это вы все цветы в руках держите? Если уж принесли, так дарите». Тут с Виктором случилось нечто для самого него неожиданное. Он пал на одно колено и, протягивая ей снизу вверх букет, произнес: «О, моя прекрасная королева, позвольте мне вручить вам эти хризантемы, такие же чистые и благородные, как вы!» Наш герой неуклюже поднялся. «Вы представляете, у меня даже нет вазы!» Уже суетилась Валерия. «О, Господи, во что же их поставить?» И начала открывать то один шкафчик, то другой, пытаясь найти подходящую емкость. «Такая же, как и все», — раздраженно подумал Виктор, уже несколько жалея о сделанном шаге. Подруга его тем временем уже с кем-то ворковала за дверью. «У тебя вазы никакой не найдется? Или банки трехлитровой? А зачем тебе? Цветы подарили». «Кто подарил?» — удивленно восклицал голос. «Потише, потише», — раздавался полушепот Валерии. «Неужто Виктор Михайлович?» — прозвучал в ответ такой же громогласный шепот, перепутавший отчество нашего героя. «Недаром ты его полгода супом кормила. Вот, на, держи. Зайди и расскажи потом, как все было». И Валерия с еще более растрепанными волосами влетела в комнату. Виктор стоял у стены и рассматривал фотографии, висевшие над ее кроватью. «Какой тут странный набор. Цой, пара незнакомых мне рэперов, виды Парижа. Сейчас на часах 17:30. Я зайду за вами через 40 минут». И, даже не посмотрев на Валерию, вышел. В своей комнате он ни на чем сосредоточиться не сумел. Впервые сердце в груди билось так, будто хозяин его и вправду влюбился. «Но почему так поздно?» — рассуждал Виктор. «Разве влюбленность приходит не в первые дни знакомства? А сколько мы тут с ней сидели вдвоем? Я слушал ее болтовню о фильмах, музыке, подругах. Да, мне было приятно, но...» Виктор должен был признаться хотя бы себе, что с удовольствием и не пошел бы никуда, а просто пригласил бы ее к себе, начал бы целовать и лег бы с ней вот на эту постель. Но сказать об этом Валерии он бы никогда не решился. Физическая близость с женщинами случалась у него лишь несколько раз. Все по сиюминутному стечению обстоятельств, с большими перерывами, да и инициаторами чаще всего выступали девушки, а не он. Первый раз в 11 классе на выпускном, когда было выпито так много, что все произошло как-то само собой, без участия чего-либо мозга. Его одноклассница, которая даже не то чтобы очень ему нравилась, девушка опытная, можно сказать, все сделала сама, Некоторое время он даже скучал по ней, просыпался глубокой ночью и, будто ее, гладил промокшую от пота постель. Голова его плыла, как в тумане. Но когда через несколько дней выяснилось, что она уезжает, все эти переживания как рукой сняло. Да и предстоящие экзамены в институт волей-неволей заставили о себе думать. Еще три мимолетные половые связи произошли у Виктора уже здесь, в общаге. И несмотря на то, что многие говорят, будто мужчина без половых отношений не может, что от долгого воздержания у него начинаются проблемы, у нашего героя их не обнаруживалось. А в юности он научился справляться со спонтанным желанием сам, а потом даже эти необузданные вспышки исчезли. Но сейчас Виктор почувствовал подобную вспышку. Через 40 минут Валерия постучалась сама. На ней было классическое синее платье с широким поясом, на ногах классические черные туфли, в ложбинке между аккуратно уложенными в бюстгальтер грудями искрился кулон. Легкий аромат непонятных духов едва доставал до ноздрей Виктора и дурманил. Губы его спутницы явно порозовели, стали влажными и уже этим одним, казалось, намекали на поцелуй. Валерия не слыла красавицей. Немного полноватая по сравнению с большинством современных женщин, не отличалась она и яркими чертами лица. Но при этом Виктор считал ее симпатичной. Вьющиеся волосы ее и серые застенчивые глаза волновали. Через полчаса они уже стояли в небольшом переулке, где в одном из цокольных этажей зданий располагалось кинокафе. Его посоветовал Виктору студент, который часто заводил в это странное заведение своих спутниц. Их провели в комнату 15 метров. Во всю ее стену висел экран. На полу лежал ворсистый ковролин алого цвета. Посередине стояли два кресла и небольшой сервировочный стол. По сторонам было разбросано несколько пуфов. «И откуда вы о таком месте узнали?» — восхищалась Валерия. «Я никогда в таком не была». «И я не был», — откровенно признался Виктор. Работник кинотеатра торжественно внес и открыл шампанское, зажег в стеклянной колбе свечу, поставил на столик тарелки с фруктами, сладостями и сыром. «Как чудесно!» — проворковала Валерия. «Я даже и не подозревала, что такие места бывают». «И мне нравится», — признался Виктор. «Вроде бы в общественном месте, а мы одни. Предлагаю поднять первый тост за нашу настоящую встречу». Но тост поднять не удалось. Дверь распахнулась. На пороге появился все тот же юноша и медлительно произнес: «Вам какое киноменю подать? Меню для семейной пары или меню для влюбленных?» «Я же им все уже объяснил, болван!» Чертыхнулся про себя Виктор, но вслух сказал: «Для влюбленной пары». Валерия чувствовала себя скованно в непривычной для нее обстановке и теребила завязочки на поясе платья. Чтобы скорее это напряжение снять, Виктор опять предложил ей поднять бокалы за нашу встречу, но тут дверь снова открылась. «Мне подойти попозже или определитесь сейчас?» Протянул все тот же молодой человек, буквально нависая над ними и размахивая киноменю в красном кожаном переплете. «Еще раз про любовь», — уверенно произнес Виктор самое первое название, попавшиеся ему на глаза. «Еще раз про любовь?» — неуверенно переспросил тот. «Да, именно еще раз про любовь. Но я хочу вас предупредить, что это черно-белая картина». «Не возражаем», — парировал Виктор. Валерия изумленно смотрела на своего спутника, не слишком понимая, что происходит, потом взяла и без всякого тоста осушила бокал. На экране под романтическую музыку поплыли первые титры. «Давайте выпьем еще», — деловито заявил Виктор. «За что?» «За нас. За наше первое свидание. За наш романтический вечер». И залпом осушив по бокалу шампанского, они крепко поцеловались. Поцелуй был таким долгим и упоительным, что сам по себе начался и продолжился фильм, сам по себе отъехал в сторону фуршетный столик, и сами по себе они оказались на мягком полотне ковролина в крепких и чарующих объятиях друг друга. Виктор и сам удивился, как нашел на спине Валерии застежку лифа, как расстегнул, как на мгновение затрещало под его рукой ее платье. «Но, Виктор Сергеевич, разве так можно?» — пыталась возразить сквозь поцелуи она. «Мне надо вам что-то сказать. Могут войти. Пожалуйста, Виктор Сергеевич». Но начинала сама целовать его еще быстрее и крепче. И уже в тот момент, когда он одним движением срывал с нее сразу колготки и то, что было под ними, отшатнулась и попыталась произнести: «Вы понимаете, это у меня в первый раз. Я...» Но он уже очень мало улавливал смысл ее слов. Валерия застонала и, испугавшись вдруг ее голоса, своего и ее прерывистого дыхания, Виктор попытался взять пульт со стола и прибавить звук, с опаской взглянув в сторону двери. На ней висела увесистая, шумонепроницаемая портьера. И уже забыв обо всем, он провалился в блаженство. Через полчаса или час Валерия, поглаживая его по волосам, говорила: «Вот это кино! Никогда бы не подумала, что таким вот образом можно смотреть фильмы». Неохотно они поднялись, попытались затереть оказавшиеся на ковролине следы произошедшей кульминации. Вокруг них все качалось, плыло и казалось другим, неизвестно откуда взявшимся миром. То он, то она пытались объявить новый тост, но каждый раз вместо того, чтобы разлить шампанское по бокалам, уходили в ласковый и продолжительный поцелуй. Наконец, собравшись силами, допили бутылку и съели все принесенное к столу. Общаговская жизнь давала себе знать. Ни он, ни она не привыкли оставлять еду на тарелке. «Какое счастье!» — нежно признавалась Валерия. «Что вы так все придумали! Мне кажется, что это было самое волшебное кино в моей жизни». «Мне кажется, слово «ты» здесь больше подходит». Улыбаясь, поправлял ее Виктор. А между тем по экрану шли последние титры. Глава 4. Эту ночь Валерия провела у нашего героя. Это как-то даже не обсуждалось, а будто случилось само собой. Только утром отправилась она в свою комнату захватить необходимые вещи. В институт они выходили вместе. Из института тоже возвращались вдвоем. А вечером Виктор и Валерия посмотрели на экране компьютера тот самый фильм, смысл которого так и не смогли уловить накануне. В главных ролях там оказалась Доронина, любимая актриса их мам. Поэтому весь фильм они с удовольствием рассказывали друг другу о детстве. От основного общежития преподавательское крыло отделяли тяжелые черные двери, которые лишь изредка запирались на ключ, а в крыле этом почти все жили без пары. Только у доцента кафедры психологии имелась худощавая и нервозная жена. Почти каждый вечер она то плакала, то кричала на него, то била посуду, да так, чтоб слышали все. Бедный, завел, чтобы не забывать про свою работу и дома. Вот ведь не повезло человеку. Ехидно подшучивали над ним мужчины, радуясь, что их подобная судьба миновала. Женщины рассуждали иначе. Мол, от хорошей жизни жена истерить не будет. Да и какая тут может быть хорошая жизнь, когда тебе под 40, а ты в общаге? На общей кухне представителей сильного пола было значительно больше. Совместно и в складчину они готовили жареную картошку, плов, макароны по-флотски, жарили чебуреки. Иногда занимались поисками или уточнением рецептов на просторах интернета. К вечеру их клуб разрастался. На кухне всегда была настежь распахнута форточка, потому что мужчины много курили, иногда выпивали по рюмочке, вели философские беседы, спорили о политике, спорте, обменивались услышанными за пролетевший день новостями, решали вопросы. Женщины-преподаватели обычно появлялись на этой кухне и исчезали как тени. Если же говорили о чем-то, то звучало это примерно так. «Фу, как накурено! Какой ужас! Опять тараканы! Вам что, на работе всей этой болтовни не хватает? Скажите мне, пожалуйста, кто снова загадил плиту?» На этой кухне давно уже никто и ни с кем не флиртовал. Всем и смотреть друг на друга было немного тошно. Большинство обитателей давно уже считались загрубевшими холостячками и холостяками, а потому появление в их рядах улыбающейся девушки, а рядом с ней того, кто на всю жизнь, казалось бы, обречен был остаться один, сразу вызвало настоящий фурор и привнесло в общее обиталище ощущение домашности и лиризма. Нецензурную лексику представители могучего пола стремились убрать. Окурками и обертками от продуктов старались попадать в ведро, а не на пол. Все вокруг начали улыбаться. Валерия всплывала в кухню точно блин в масле. Лицо ее лоснилось, сияло. Глаза выражали полное радушие и восторг. В руках у студентки-старшекурсницы были то кастрюлька, то пакетик с продуктами, которые она бережно ставила на стол, и начинала готовить всем своим видом, показывая, как я горжусь, что я сегодня здесь с вами, как я всем в жизни довольна. Постепенно появился на кухне и дамский кружок. Без всякой договоренности его участниц, он приходил туда чуть раньше мужского и при первом же появлении представителей последнего распадался. В новообразованном кружке обсуждались диеты, новые театральные постановки. Перемывались косточки декану, ректору и иже с ними. Часто ребром ставился вопрос, выходить замуж или не стоит. Как оказалось, у каждой преподавательницы где-то там, на стороне, имелся какой-то там воздыхатель, который обычно ухаживал за ней уже несколько лет и лишь в некоторых случаях появился недавно. Он настойчиво приглашал ее к себе в гости, собирался познакомить с мамой, а иногда и с оставшимися от первого брака детьми. Но она никак не могла на это решиться, и вот со своими подружками на кухне обсуждала, что делать дальше. Валерия, конечно, догадывалась, что половина таких историй фантом, но делала вид, что каждому слову, которое ей доверили, верит. И только еще шире открывала громадные серо-голубые глаза, хлопала ресницами и со всеми их доводами была согласна. Через некоторое время она стала чем-то вроде общего психотерапевта, которого экстренно зазывали в гости, как только проблема разрасталась до таких размеров, что о ней уже было чревато молчать. Все их тайны складывались в памяти Валерии, как в сундуке, код от которого было найти невозможно. Настало лето. Влюбленные уже несколько месяцев жили вдвоем. Виктор иногда подумывал, но не мог решиться сделать Валерии предложение, потому что не знал, как к этому подступиться, а в результате решил, что никакого предложения и не нужно. Что бы оно могло изменить? И кому вообще нужны эти бумажки? Уверенно рассуждал он. Сразу после экзаменов Валерия собралась поехать домой. Отец ее, пару лет назад перенесший инфаркт, ничего почти по дому не делал, и не потому, что не мог, а потому, что не было настроения. Когда же настроение не было особенно сильно, погружался в запой. Перед приездом дочери и в сам приезд был трезвенником, да и чтобы не упасть перед ней лицом в грязь, даже начинал устраивать какую-то хозяйственную работу. Мать относилась к Валерии как к единственному смыслу своей тусклой и безрадостной жизни. Очень ждала, очень скучала, часто надеялась, что дочь окончит институт и вернется домой. Снова будет жить с ними. В самый неудачный момент, когда Валерия с ожесточением втискивала в чемодан свои, не желавшие влезать в него вещи, Виктор нерешительно произнес: «Может, поженимся? Иначе как же я к твоим родителям поеду?» «А ты поедешь со мной?» Не сориентировавшись, воскликнула Лера. «Об этом же раньше думать было надо. Не уверена, что на мой поезд еще остались билеты». Лицо ее стремительно заливалось краской. Она внимательно посмотрела ему в глаза и переспросила: «Поженимся?» «Ну да, а что здесь такого?» Уже раздраженно ответил Виктор. Почему-то настроение его сильно испортилось. Ему от этой сцены стало противно. И разве сам он был уверен, что хочет провести с ней всю жизнь? Почему-то в идеальных представлениях нашего героя о жизни в ней не было семейных отношений. Там были походы, встречи с друзьями, путешествия на байдарках по какой-нибудь Карелии или поездка в какую-нибудь алтайскую деревню на целое лето. Представлялись ему и умные разговоры в кругу приятных людей, и работа в какой-нибудь занимающейся важным общественным делом компании, которой он, как специалист, очень ценен. И пускай ничего этого с ним не происходило, но он искренне верил, что когда-нибудь произойдет. Валерия неожиданно повернулась к стене, и Виктор даже не понял, а физически почувствовал, что она плачет. Уже через час жених и невеста сидели в кафе посередине Неглинки и распивали бутылку кьянти. «Предлагаю все-таки обменять твой билет хотя бы на послезавтрашний поезд. Заявление можно подать завтра. Наверное, ЗАГСы работают с утра. Но у меня первая пара в 12». Деловито рассуждал Виктор. «Да, можно. Хотелось бы сделать это красиво. Сегодня я приведу в порядок твою белую рубашку и мой костюм. Но если мы подадим заявление сейчас, то когда же свадьба? Я не собиралась через месяц возвращаться в Москву». «Об этом я пока не подумал», — признался Виктор. «Мне кажется, надо завтра просто сходить и начать с того, что спросить, нельзя ли записаться на более позднее время. Можно, конечно, посмотреть на сайте или с утра позвонить, но тогда мы никуда не успеем». Страх и раздражение Виктора исчезли. Вступило в силу планирование. Что? Когда? Почему? А Валерия чувствовала себя уже настоящей невестой. Глаза ее сверкали, волосы распушились. И теперь она казалась Виктору очень красивой. Что-то от греческой богини появилось в ее лице. Пребывая в романтическом настроении и обсуждая планы на грядущую жизнь, они забыли про поезд, а когда вспомнили, он уже полчаса как ушел. В июле Виктор впервые на 2 недели прогостил у своих. Раньше он приезжал на пару четверку дней. И впервые за несколько лет, а может быть даже и жизнь, разговор с ними сложился. Вместе с отцом они ездили на рыбалку, ночевали на берегу озера в старой холщовой палатке. По вечерам разжигали костер, готовили пищу, разогревали чай, пили коньяк. От одного присутствия рядом друг с другом им было и радостно, и спокойно. Пьянил Виктора и вид черного леса, подступающего к их палатке с разных сторон, и запах хвои и мха, раздавшийся из соседней канавы, и белое стадо звезд, ходившее по зыбкой глади реки, а утром долгое наблюдение за тем, как появляется в воде то рыбка, то еще какая-то живность. Сам процесс рыбалки занимал Виктора мало. Он не любил убивать. Ему приятнее было бы думать, что шпроты, колбасы, стейки растут на деревьях, а не готовятся из тех, кто еще недавно блеял, плавал, бегал или летал. Но и его отец не особенно стремился к улову. Тому больше нравилось бродить по берегу, прощупывая палкой трясину, гулять по лесу, разжигать костер и незаметно поглядывать на сына. Рассуждать? Вот ведь какой парень вышел. Серьезный. Преподаватель. С матерью Виктор посетил ее сестру, ненавистную ранее тетю Нину. Ненавистную лишь потому, что каждый раз, появляясь у них в гостях, она тут же нарушала хоть какое-то спокойствие в доме. Голос у нее был зычный, отрывистый. Характер бойкий. Со времен юности он ее не видел и теперь был приятно удивлен, что она предстала перед ним доброй, тонко чувствующей людей женщиной с уставшим, но все еще симпатичным своей приветливостью лицом, а не злобной Мегерой. В один из воскресных дней приехал и его младший брат со своей женой и маленькой дочкой. Он жил с семьей где-то неподалеку от города. Но так как работал в 2 автосервисах сразу, а еще помогал тестю в строительстве дачи, времени у него было в обрез. Но и с ним у Виктора в этот раз получилось что-то похожее на разговор по душам. Младший гордился старшим, а старший втайне завидовал младшему, потому что у него самого не было еще ни жены, ни дочери, ни тестя, ни 2 работ, ни уж тем более дачи. В начале августа, с небольшим чемоданом в руках, в белой футболке и старых отцовских шортах, Виктор высадился на почти заросшем травой перроне. Едва успел он спуститься с подножки поезда, как на шее у него повисла, чуть не повалив его, Лера. Когда они подъезжали, герой наш пытался высмотреть любимую из окна, но почему-то не смог заметить. Теперь же лицо его, чуть удалось ему на нее поглядеть, сияло от удовольствия и восторга. Загорелое, сильное, цветастым, развивающимся от легкого ветерка сарафане, она повела его прямо через луга. Трава то колола, то ласково щекотала их ноги. В какой-то момент Виктор не выдержал и, крепко обняв, повалил свою невесту в траву. «Что ты, что ты? Нас же увидят, здесь же люди!» Смущалась и смеялась она. «А мы просто полежим на траве. Я с самого детства не лежал на траве. А ты?» И, взявшись за руки, они смотрели на бледно-голубое, покрытое грядами мелких облаков, небо. Лежать так долго не получилось. Насекомые, быстро заприметив добычу, начали по ним ползать, покусывать, изучать, и потому спустя четверть часа влюбленные уже стояли на крыльце дома родителей Леры. Дом был одноэтажный, с калиткой и воротами, с огородом и садом, с двумя крылечками и большим чердаком. На две семьи, кажется, деловито подумал Виктор. Сам он вырос в девятиэтажке на центральном проспекте большого города и в таких местах почти не бывал, поэтому все, что сейчас происходило вокруг, напоминало ему скорее фильм, чем реальность. «Родители уже знают о нашей свадьбе?» — спросил жених. «Да, и очень хотят приехать». «Но куда же мы их поселим?» «На время у девочек комнату попрошу, все же разъехались. Теперь много пустых комнат», — уверенно отвечала невеста. Дверь неожиданно распахнулась, а из нее им навстречу с визгливым лаем вылетела виляющая хвостом собака. Следом за ней появилась мама Валерии с едва задетыми сединой черными волосами, с заспанным и усталым лицом, в длинном платье, свободно облегающем ее полноватую фигуру. Медлить было невоспитанно, и будущий зять притянул руку. Глава пятая. Со стороны Виктора явился на их свадьбу только отец, да еще пришла парочка приятелей по студенческой жизни. Со стороны Валерии оба родителя, а вместе с ними бабушка, тетка и пара племянниц, очень дальняя родственница со стороны отца, которая почему-то решила познакомиться с Лерой в день ее свадьбы. Пришло и несколько подруг проводить невесту в долгий семейный путь. Сама невеста была на седьмом небе от счастья. Стать женой, еще и не окончив институт, что может быть лучше? Раньше Валерия боялась, что если покинет Москву, то замуж выйти ей уже не удастся. «Приедешь к себе, а там никого», — рассуждала она. «Если чудом и остались там какие-нибудь непьющие парни, то все уже заняты, а те, кто уехали, назад уже не вернутся». Подобные мысли не казались Валерии расчетом или предательством по отношению к жениху. Они не мешали ей любить его, заботиться о нем, относиться к нему так, как относилась бы она к любому самому родному на земле человеку. К тому же ее будущий муж не пил, не гулял, не курил, был заботливым и добродушным. Это делало его особенно привлекательным женихом. Для Леры, как для старомодной провинциальной девушки, все еще действовал закон: неважно, богат или беден, красив или не очень, главное, чтоб человек был хороший. А Виктор казался ей очень хорошим человеком. Случаи, когда мужья не только пили, курили, но и поколачивали своих жен, происходили в ее поселке довольно часто. И про себя Валерия еще в детстве решила, что ни в коем случае не согласится так жить. Прошло 3 месяца, и Виктор, сам этого стесняясь, начал себя спрашивать, не совершил ли он большую ошибку, женившись на Лере. Любимая уже не казалась ему такой прекрасной, домашняя еда надоела, очень часто в комнате хотелось побыть одному, а она точно этого не понимала. И мало того, что никуда не уходила сама, так еще и забегали иногда в гости ее подружки и оставались часами болтать о какой-нибудь ерунде. У Валерии был последний дипломный год, и, пролистывая те или иные конспекты, она нервничала и невольно барабанила пальцами по столу, шуршала бумажками или лузгала семечки А этого Виктор терпеть не мог. Стало хуже одеваться, и теперь уже далеко не всегда приветствовала его кольцом крепких объятий. А между тем, хотел он или не хотел, ему приходилось подстраиваться под их общий распорядок семейной жизни, вставать раньше, чем доженитьбы, помогать Валерии с завтраком, делать несколько вещей, о которых он прежде утром и не задумывался, что они существуют. Например, заправлять кровать, убирать со стола, мыть посуду. Обычно все это прекрасно ожидало его раньше, до вечера или даже до выходного. Но Валерия очень любила, чтобы все и всегда было в порядке. Виктора начало раздражать, что они потратили столько денег на свадьбу, на поездки к родителям, на мебель для комнаты и на новое обустройство житья. В голове у него то и дело стали проскальзывать мысли: «Но почему я обо всем этом раньше не думал? Ведь мы же уже жили вместе. Почему я, скажем, весной всего этого не замечал?» Но тут ворвалось в их жизнь одно довольно обычное обстоятельство, которое мгновенно все перевернуло вверх дном. Валерия поняла, что беременна, и что месяц это уже не первый. Сначала у обоих был шок. Как же без квартиры, без нормальной зарплаты, и вдруг ребенок? Последний курс, госэкзамены. И в это время рожать? Академический? А что же дальше? В общежитии уже жили две преподавательницы со своими детьми. Однако им было хуже, чем нашим героям. По крайней мере, так думали Виктор и Лера, потому что обе они были без мужа. Один из детей, мальчик лет 4, часто бегал и даже ездил на велосипеде по общему коридору, а иногда и сам ходил по гостям. Была еще 12-летняя дочь, преподавательница истории искусств, задумчивая и тихая. Но ее уже сложно было назвать ребенком. Так или иначе, а Виктору стало казаться, что вся его жизнь покатилась коту под хвост. Какие теперь походы, какие путешествия, когда все время будет уходить на то, чтобы зарабатывать деньги и как-то кормить еще один род? Валерия тоже пребывала в ужасе, потому что в ее мыслях совершенно не укладывалось, как можно с утра до вечера сидеть дома и заниматься ребенком. А именно так представлялись ей первые месяцы материнства. Но пока его родители рассуждали, ребенок в теле матери рос и начал толкаться. «Может быть, это не нога, а голова?» — ощупывая живот жены, говорил будущий папа. «Просто она такая маленькая, что мы не можем себе представить». Виктор и не заметил, как начал чувствовать благоговение перед тем, что происходит в организме жены, и перед всем тем, что происходило в их жизни. А уже через несколько недель после первых движений ребенка оба родителя к нему привыкли так, будто он уже и родился. Каждое утро и каждый вечер начинались с разговоров о нем. Буйный он сегодня? Или спокойный? Зарождались фантазии о характере и даже о способностях малыша. Вечерами Виктор подолгу держал руку на животе жены и беспокоился, если ребенок не давал знать о себе, заботливо и осторожно прощупывал его ручки, ножки и тельце. У Валерии вошло в привычку советоваться со своим малышом, о чем-то его спрашивать и самой же за него отвечать. А Виктора вновь с неимоверной силой начала напрягать жизнь в общаге. Раздражали курящие и праздно болтающие люди на кухне. Стало вдруг противно от того, что ты заходишь в душ, а под ногами у тебя болтается чья-то обертка от мыла, одноразовая бритва, а иногда и чего доброго, чья-то прокладка или клок противных волос. Раньше он не замечал этого. Не замечал и тараканов на кухне, неприятного запаха от мусоропровода, грязной плиты в чьих-то луковых ошметках или огромных каплях сбежавшего жира. Мало того, теперь он слышал по ночам все. Стук двери, пьянку у дальних соседей, как постоянно то поднимается, то опускается лифт. Казалось, что это не у Леры, а у него самого беременность полным ходом. Изменились его вкусовые пристрастия и привычки. Теперь он внимательно читал все, что было написано на упаковке продуктов, перестал есть особо жирное, особо острое, напрочь убрал из их рациона чипсы и колу. Такие изменения даже у Валерии вызывали улыбку. «Зачем так издеваться над собой? Еда, прежде всего, должна быть вкусной. Да и не ты рожаешь. Что бы ты ни съел, на ребенка это не отразится никак. А вот то, что ты вдруг стал раздражительным, так мне кажется, это от недостатка приятной пищи». Ласково издевалась она. «Виктор не соглашался. Как ответственные родители, мы должны отвыкать есть всякую дрянь». Поддерживала его и заезжавшая теперь чуть ли не раз в два месяца теща. «Ты, Лерусечка, мужа слушай. За беременность знаешь, как лишний вес наберешь? Ты не о себе. Ты о ребенке теперь должна думать». Про себя Валерия возражала, но ведь дети рождаются не для того, чтобы мучить своих родителей постоянно. У несчастных родителей не могут быть счастливые дети. Почему с рождением ребенка в жизни человека должно закончиться все? У ребенка будет своя жизнь, а у меня своя. Но вслух предпочитала молчать. Она знала, что мама скоро уедет, а спорить с ней бессмысленно, потому что для нее слова Леры были как младенческий лепет. Выяснилось, что у Виктора и Валерии будет дочка. На последнем месяце беременности будущей маме стало действительно сложно. Ее привычный вес увеличился килограммов на 20. Ноги отекали. Живот, казалось, вот-вот возьмет и вывалится из ее тела. По ночам спать было жарко и душно. Не знаешь, как повернуться, куда положить ноги, а куда руки. И голову, и все тело наполняло непривычная тяжесть. Теперь Валерия никуда не ездила и не ходила, кроме соседнего магазина и ближайшей аптеки, но даже до них Виктор стремился ее проводить. Прогулки казались ему делом небезопасным, и, уходя в институт, он постоянно говорил: «Не выходи без меня, будь, пожалуйста, дома». Малышку решили назвать Амалией. Имя выбиралось ими по старой студенческой традиции. Зашли в библиотеку, Виктору завязали глаза, перевернули вокруг себя три раза, чтобы он не очень ориентировался в пространстве, а дальше подвели к первому попавшемуся шкафу и попросили вытащить первую попавшуюся книгу. Это оказался роман Жорж Санд «Консуэла». Валерия открыла в книге случайную страницу и торжественно прочла первое женское имя, попавшееся ей на глаза. «Амалия. Ее будут звать Амалия». И муж, и жена, и несколько участников действа сочли это имя прекрасным. За две недели до Лериных родов на работе у Виктора уже творился полный бардак. Лекции читались по старым конспектам, а иногда и без них. Курсовые лежали нетронутыми. Две научные конференции, для которых он подготовил доклады, снились ему в страшном сне. Внутри у него было непонятно откуда взявшееся беспокойство. «Я боюсь, что при родах что-то случится. Или не понимаю, как мы все втроем будем жить тут в одной комнате? Как в такой ситуации умудряться хоть что-нибудь делать? Или боюсь ответственности? Сам себя спрашивал он. Валерия все чаще лежала, жаловалась на головную боль, волновалась. Ее мама хотела было приехать, чтобы помочь приготовить комнату для младенца. Но будущие родители отказались. Лера была суеверна и считала, что все нужно покупать только тогда, когда ребенок уже родится. В отделение для беременных ее положили за неделю до родов. Это был очень маленький, но романтичный период в их жизни. Виктор приезжал на далекую станцию метро «Бабушкинская» после работы. Вместе будущие родители выходили на улицу, делали вокруг корпуса променад. Наш герой очень заботился о жене, застегивал на ней кофту, помогал надевать ботинки, поправлял шейный платок. На прощание Валерия целовала любимого в щеку. Вместе они мечтали, какой она будет, их дочка. Начали говорить и о том, какого цвета должна быть коляска, какую лучше покупать, чтобы не пришлось через полгода искать другую, нужен ли конверт для выписки из роддома, или это уже старомодно. Обсуждали громадное количество приятных и в то же время суетных мелочей, которые всегда обсуждают те, у кого на свет появляется их первый ребенок. Глава 6. Виктор уже крепко дремал в тот момент, когда экран телефона осветил комнату и раздался гулкий звук СМС. «Началось», — написала ему жена, и весь сон улетучился точно и не бывало. Он очень долго ворочался, вставал, ходил, снова ложился, даже принял душ, а потом все-таки не выдержал и позвонил дежурной медсестре, чтобы спросить, все ли в порядке. «Что вы, папаша?» — грубо отшутилась она. «Ребенок — это вам не на горшок сходить. Сделать легко, а вот родить — это уже другое дело. Можете до утра спать спокойно». Издевается. Про себя огрызнулся Виктор, но попросил: «Можно я номер оставлю? Позвоните мне, пожалуйста, как привезут». «У меня смена в 7 утра заканчивается. До 7 не привезут. Я же вам говорю, спите спокойно». Он положил трубку и почти 3 часа, не двигаясь и не отводя взгляда от одной точки, смотрел в потолок. В эту ночь Виктор и молился, и жалел, что все так случилось. Ему казалось, что ребенок подвергает жизнь Леры опасности, и что вполне можно было бы обойтись без него, что ему, как мужчине, надо было куда серьезнее ко всему относиться. Но вдруг начинал мечтать, чтобы роды прошли необычайно быстро и просто. За дверью послышались первые дроби шагов. Кто-то из преподавателей пораньше встал, чтобы приготовить себе завтрак, успеть доделать то, что было недоделано накануне. И тут Виктор вспомнил, что у него же сегодня пары. И пришел в ужас от одной только мысли, что куда-то нужно идти. Чувствовал он себя отвратительно. Да и как можно было думать о чем-то, кроме того, что творится сейчас там, у Леры и у его малышки? Снова набрал номер телефона. Снова ответила дежурная сестра. «Что? Кто? Четче фамилию, пожалуйста». «Да, родила ваша Валерия Игнатьевна. Поздравляю, девочка 3800. Да, с ребенком и с матерью все в порядке». «Какое посещение? У нас нет посещений». «Нет, ни в первый день нельзя, ни в какой нельзя. Вы слышите меня, молодой человек? Вы когда будете забирать из роддома, тогда и увидите». «Но...» — нерешительно произнес Виктор, однако в этот момент медсестра уже бросила трубкой. «Звонить жене? А вдруг она спит? Написать СМС? Но СМС тоже не приходит беззвучно». В результате Виктор выскочил в коридор и постучался в первую приоткрытую дверь по раздавшемуся шороху, за которой было понятно, что хозяева встали. «Ну что, родила?» Показался на пороге лохматый и широкий физрук, который уже лет 20 как жил в общаге. Раньше Виктор недолюбливал этого персонажа, но теперь он казался ему чуть ли не родным человеком. «Родила!» — радостно выпалил новоиспеченный папаша. «Девочка, почти 4!» «Поздравляю, браток, поздравляю!» И тот, потный и заспанный, по-братски обнял его за плечи. «А как институт? В институт ты пойдешь?» Виктор замешкался. «Видимо, пойду. Вчера еще было не точно, а сейчас за 2 часа до пар разве себя заменишь?» Физрук улыбнулся. Виктор знал, что тот считал его недотепой, но это нашего героя не оскорбляло. Теперь ему даже нравилось быть как бы ребенком по сравнению с этим амбалом. Хотелось на время продлить самоощущение человека, только ищущего свой жизненный путь, вместо подступающего все ближе образа отца семейства. «Ты хоть ее любишь?» «Кого?» — удивился Виктор. «Да Валерию свою. Дети ведь бывают, что и по случайности выходят». Улыбнулся физрук, взяв с полки сигареты, зажигалку, и взглядом пригласил Виктора пройти с ним на кухню. Там распахнул форточку и размашистым движением уселся на подоконник. «А я вот, брат, и не знаю, как это ты так в наших условиях и на семью решился. В общаге ведь живем. Сегодня живем, а завтра возьмут, да и погонят. Куда пойдете? Квартиру, да еще и с ребенком, в Москве снять непросто. Не все хозяева пустят. Снимать одну, копить на другую, самим на что-то жить, малышку воспитывать. Нереально все это». «Будет проблема, будем решать», — огрызнулся Виктор. «А сейчас что об этом думать? Люди в войну и не в таких условиях детей рожали. Дети что, от этого хуже сделались? По мне так лучше. И в несколько раз». За такое количество где-то подхваченных фраз ему стало стыдно, и, немного помолчав, он добавил: «Материальное благополучие не делает детей сильными, добрыми и даже счастливыми. Здесь все-таки что-то еще». На их раздающиеся с кухни голоса повыходили из разных комнат еще несколько не спавших в это утро работников института. Хозяйственник, который был известен тем, что каждое лето, вместо того, чтобы решать насущные проблемы нуждающегося в ремонте вуза, бегал вокруг центрального корпуса с газонокосилкой, оформлял клумбы и занимал работников рассадой цветов, библиотекарша, с которой Валерия временами была дружна, состарившийся в доцентах преподаватель физмата. Он-то и произнес в это утро ту самую фразу, которая впоследствии многим подпортила день. «А что же это мы? Новый человек на свет родился. Такое да не обмыть. Обязательно надо хоть по стопочке выпить, иначе несчастье будет». Еще пара минут, и в его руках уже появилось несколько одноразовых рюмок и крупная бутылка шотландского виски. «Это мне за дипломную работу». Заметив недоуменные взгляды, пояснил он: «За то, что закрыл глаза на то, что не было в ней ни одного несписанного из интернета слова». Мужское население преподавательского крыла стало пополняться на кухне достаточно быстро. Кто нес огурчик соленый, кто колбасу, кто хлебушек, кто припасенную на праздник бутылку водки. Уже звучали громкие речи, поздравления и пожелания новооперившемуся папаше, как вдруг запертую в кухню дверь открыла деканша. «Вы что, все с ума посходили? Я представляю, какие у нас лекции будут сегодня!» «И будут», — заверил физматовец. «Нас теперь всех так понесет, что ни один студент уснуть не посмеет». Раздался легкий смешок, а какая-то расторопная рука уже готовила деканше бутерброд со шпротами и полрюмки водки. Собравшийся балаган окончательно опустила на землю экономист, пришедшая разогревать себе кастрюльку с диетической кашей. «Хороши, голубчики! Отец еще и ребенка не видел, а они его уже спаивают. До вечера подождать не могли, а еще интеллигенцией называются. Ничего удивительного, что студенты сейчас никакие пошли. Это потому, что преподаватели у нас никакие. 45 минут до начала пары!» Она еще продолжала что-то говорить, но ее уже мало кто слышал. Большинство теперь беспокоил другой вопрос: каким чудом вовремя на эту пару явиться? До института в лучшем случае было 50 минут. Виктор вышел на улицу первым, даже не взяв телефон, портфель, и просто сменив тапочки на туфли, а шорты на брюки. Ему хотелось побыть одному, и поэтому, вместо того, чтобы сесть в автобус, он решил до метро прогуляться пешком, а заодно и проветрить голову, привести свои мысли в порядок. Он знал, что от такой прогулки окончательно опоздает, но это было для него все равно. На четвертый день он забирал своих из роддома. С букетом цветов, с розовым конвертом для новорожденной. На машине одного из услужливых студентов, который навязался помочь. Когда появилась Валерия, бледная, с непривычно забранными назад волосами, очень похудевшая, Виктор чуть не заплакал. Амалию через пару минут вынесла медсестра и, торжественно показав, как лучше держать малышку, вручила ее папаше. Конверт, в который работники роддома бережно запеленали Амальку, оказался настолько огромен, что в нем ее почти не было видно. Только теперь Виктор понял, что в его воображении дочурка уже давно была старше, чем она есть. Вместе со своими родителями ходила в магазин, гуляла по парку, завтракала каждое утро, интересовалась птичками за окном, бегала по коридору и много чего еще. У нее уже были длинные волосы, и она даже носила розовые пышные платья. Это же, еще неведомое для него существо, как только он его взял, вдруг истерически запищало в своем розовом и громоздком конверте. Оно не могло говорить и было вообще не очень-то похоже на человека. «Чудовище», — подумал про себя Виктор, и, стремясь не показать Валерии свое разочарование и панический страх, торжественно распахнул дверь, ведущую малюток из их первого дома в тот красочный мир, в котором им все еще только предстоит узнать, увидеть, услышать. Интересно, а когда дети понимают, что они смертны? Очень сложно вспомнить, когда ты узнал, что вся эта жизнь не навсегда. А ведь это очень важная информация. И, находясь в сознательном состоянии, очень сложно было бы ее не запомнить. Не унимался в Викторе какой-то странный философ, который боялся ребенка. У крыльца общежития молодую семью встречали охранник, пара преподавателей и студенты. Кто-то из окна даже скинул на них конфетти. Амалия в машине уснула, и поэтому Валерия, как только к ним подошли, тут же произнесла «Тссс». Но любопытные беззвучно и дружно захлопали в ладоши. То с одной, то с другой стороны послышался шепот. «Как назвали?» «Страшно было. Спит?» «Такая маленькая. Вот ведь радость-то какая!» И молодая мама с улыбкой и шепотом отвечала, прикрывая лицо ребенка розовой пелеринкой подальше от чужих глаз. «Амалия, Все хорошо. Огромная радость. В самой Валерии появилось что-то более степенное и уверенное, чем прежде. Лицо точно сияло от переполняющего ее восторга перед малышкой. Голос стал бархатистым и нежным. Виктор раздраженно и искусственно улыбался. Пожимая протянутые к нему в поздравлении руки, протиснулся в лифт и с удовольствием нажал кнопку, которая захлопнула двери перед окружавшей их толпой любопытных. Валерия бережно уложила дочку в привезенную накануне выписки колыбель, крепко задернула шторы, включила ночник. Вместе они долго сидели, обнявшись перед постелью малышки, и слушали, как она дышит. Рассматривали каждую впадинку на лице дочери. Любовались на нос, на губы. Теперь Виктор смотрел на Амалию точно влюбленной. И все то, что еще пару часов назад вызывало у него ужас, теперь выглядело божественным и прекрасным. За окном грохотали машины, в коридоре раздавались голоса, но все это казалось настолько далеким, точно находилось в параллельной вселенной. Однако эта вселенная не оставила их в покое. Тихо, но настойчиво в дверь постучались. Неохотно сняв руку с плеча жены, Виктор отправился открывать. «Может, вам помочь чем? У меня же трое своих. Наверное, и пеленать не умеете». На пороге точно вытянутая струна стояла экономистка. Та самая, которая еще недавно разгоняла празднование рождения Мальки на кухне. «Да пошла ты, будто своей жизни нет». Хотелось ответить Виктору. С трудом он сдержался и вопросительно посмотрел на жену. «Вы проходите, только тихонечко». Почти беззвучно пролепетала она, указывая на стул. «Чаю хотите?» «Как чувствуешь ты себя?» Шепотом закудахтала та, почему-то сразу перейдя на фамильярное «ты», хотя еще неделю назад они были едва знакомы. «Ничего, я отдохнула в роддоме», — улыбнулась Валерия. «Да и роды прошли несложно. Я ведь большая, здоровая, в поселке росла. Организм крепкий». К большому сожалению Виктора, женщины очень быстро нашли общий язык. И одна с удовольствием рассказывала о своих недавних впечатлениях, а другая — о давно минувших событиях собственной жизни. Выяснилось, что бывший муж отсудил у экономистки младшего сына, который не пошел на тот момент даже в школу. Двое других уже были студентами и жили отдельно. Оказалось, что привел этот муж свою новую пассию в их общую квартиру. А та буквально вцепилась в ребенка, влезла к нему в доверие, стала покупать подарки и хитростью сумела с ним подружиться. Чтобы избежать неприятной ситуации и бесконечных скандалов, экономистке пришлось уехать. Виктору стало ясно, что эта женщина пришла к ним со своим горем, которое очень долго держала в себе. И как бы ему не хотелось остаться сейчас со своими родными наедине, он понимал, что необходимо ее послушать. Валерия же незаметно подкладывала под руку экономистке то конфету, то вазочку с домашним вареньем. Через некоторое время появился на пороге физрук, поскребшийся в дверь так, что Виктору и в голову не пришло, что это может быть он. Встретив в их комнате Надежду Степанну, так звали экономистку, новый гость не смог скрыть досаду. Видно было, что ему самому хотелось прийти первым. Он подошел к кроватке малютки и к нескрываемому ужасу родителей тут же взял ее на руки. Амалька немного скуксилась, но плакать не стала, а будто даже приоткрыла глаза и внимательно на него посмотрела. «Кажется, в таком возрасте дети не могут смотреть осознанно», — подумал Виктор. «Как удивительно!» — улыбалась Лера. «Точно вы с ней знакомы?» «Да, мы с ней будем друзьями. Я очень люблю детей. Обращайтесь ко мне, если вам вдруг понадобится бесплатная няня». «И ко мне!» — тут же встряла экономистка. «Вы молодые, вам иногда и одним побыть хочется, а нам посидеть с ребенком лишь в радость». «Почему бы вам не пожениться и не завести своего?» Еле сдерживал свое раздражение Виктор. «Вот и бабушек вызывать не надо». «Может быть, позже», — ласково отвечала Валерия. «Первые месяцы очень важно, чтобы ребенок привык к родителям. Да и мы со своей Амалькой едва знакомы. Мне очень неудобно, но я попрошу вас уйти. Хочу покормить дочку. Приходите к нам завтра». «И ведь придут», — злобно подумал Виктор. Соседи тихонечко вышли, а по комнате разнеслось причмокивание и уже столь знакомый ему сладковатый запах свежего, грудного, материнского молока. Глава 7. Прошло 5 года. Эти месяцы дались молодой семье очень непросто. Сложно было готовиться к экзаменам, к лекциям и проверять курсовые работы в комнате, где все было подчинено ей, Амальке. А она оказалась ярко выраженной совой и не желала спать по ночам, но при этом прекрасно спала днем или утром. С каждой новой неделей становилось все тяжелей. В кроватке сидеть не любила, и как только Валерия выпускала ее из рук, начинала настойчиво требовать, чтобы ее взяли обратно. К счастью, помощь соседей действительно пригодилась, и они нередко приходили на часок-другой присмотреть за малюткой. Но благодаря им комната супругов превратилась в сплошной балаган. Няня и нянь позволяли себе заходить без стука, боясь разбудить Амальку, уже воспринимая комнату Виктора и Валерии как свою. Памперсы обходились недешево, да и нежная кожа малышки от них быстро прела. Поэтому в жизнь супругов вошла незнакомая им ранее ежедневная стирка. Вскоре и говорить в комнате о чем-либо, кроме Амалии, стало почти невозможно, потому что все разговоры так или иначе сводились к ней, а если и начиналась какая-то отвлеченная от нее беседа, то тут же раздавался визг, плач или крик, летела соска, падала погремушка, будто она или уже понимала слова, или кожей чувствовала, что про нее немножко забыли. И пускай дочка их была еще очень маленькой, но Виктору казалось, что она ревнует его к матери, а мать к нему, и менее всего переносит, когда видит их вместе. И вот уже подступило время, когда он стал приходить домой намного позже, чем это было возможно. На кафедре при первой же необходимости задерживался, с удовольствием обсуждал с коллегами проблемы вуза, политику и погоду, студентам с радостью отвечал на все возникающие у них вопросы, а со студентками чуть ли не флиртовал. Впрочем, за последнее ему и самому было немножко стыдно. От метро до общежития Виктор отныне ходил пешком, считая, что экономит деньги на автобус, наслаждался свежим воздухом, рассматривал незамечаемые прежде фасады зданий, а ненавистный ранее поход в магазин считал за благо. Когда все же доводилось ему оказаться вечером дома, уходил с Амалькой гулять, если не на улицу, так хотя бы по коридору. «Валерии нужно отдохнуть», — рассуждал он. «С ребенком непросто. Конечно, на матери, а не на отце, лежит в первые годы основная нагрузка». После совместного ужина, обсуждения радости и тягостей прошедшего дня, Виктор отправлялся в библиотеку готовиться к лекциям, проверять самостоятельные работы, читать. На первый взгляд, его отношения с женой стали даже лучше, чем были до рождения дочки. Он внимательно выслушивал каждое ее слово, говорил с ней исключительно нежно и изо всех сил старался предугадать все, о чем она может его попросить. Лишь иногда его «нет-нет» да начинали мучить угрызения совести, что Валерии пришлось отложить на время аспирантуру, что она так много времени вынуждена проводить дома, что на ней все хозяйственные дела, весь уход за ребенком. Но при одной только мысли о том, чтобы вызвать на помощь тещу, Виктору становилось худо. После ее приезда на время Валериных госэкзаменов теща стала для него подобием медузы Горгоны, от одного взгляда которой человек каменел. С Лериной мамой было невозможно вести диалог. Она всегда говорила много, но не любила слушать других. «С такой невольно запьешь», — рассуждал Виктор, соболезнуя тестью. И каким только образом ей до нашей с Лерой свадьбы удавалось быть таким доброжелательным человеком. Теща часто спорила по мелочам, обижалась, плакала, хлопала дверью. За 2 недели умудрилась даже уйти из дома. Подняли на ноги все общежитие. Собирались звонить в полицию, а оказалось, что она всего лишь выключила звук телефона, пошла прогуляться, чтобы только не видеть непутевую дочь. А когда возвратилась, с обиженным лицом принимала уверение Леры в любви, в готовности ее слушаться, в том, что дочь очень за все благодарна. По мнению Виктора, теща не была злым или глупым человеком. Проблема была в том, что она хотела не замечать в мире ничего, что могло бы спокойно существовать без нее, и что не укладывалось в ее собственную картину вселенной. При случайном ночном пробуждении внучки она вскакивала и причитала: «Маленькая моя, лапонька моя, бедолашка». «Почему же бедолашка, Ирина Павловна?» — недовольно спрашивал Виктор. «Как почему?» — возмущалась заботливая бабуля. «В общежитии родилась. Ни днем, ни ночью покоя. Все чего-то суетятся, шумят, родители вон какие. Одна только и делает, что отвлечься пытается, то ткнется в телефон, то книжку читает, а то в коридор на пару минут выйдет, а гуляет там полчаса. А ты с утра до вечера на работе». «Так все же работают, учатся. Чего же в этом плохого?» — парировал Виктор. На это теща лишь крепче прижимала к себе Амальку, носясь с ней то по комнате, то по общему коридору. И еще тоскливее раздавалось: «Маленькая ты моя, бедолашка!» К завершению ее визита Виктор вынужден был ночевать у знакомого, который на некоторое время уехал. Никакие энергетики уже не помогали оставаться в рабочем ритме. Каждая ночь превращалась в ад. Вставая к Амальке, теща зачем-то включала весь свет, громко разговаривала, громко баюкала малютку и обязательно что-нибудь роняла. Однажды не выдержала и Валерия. «Мама, но ведь 4 утра. Зачем ты приучаешь ее не спать? Я лучше сама к ней вставать буду», — нерешительно сказала она. «Знаю я, как ты встаешь», — уверенно огрызнулась теща. «Сунешь ребенку соску, а сама и спать дальше. У девочки свой режим. И вам к ней, а не ей к вам привыкать надо». И снова начиналась: «Маленькая ты моя, бедолашка!» Виктор сам себе был готов купить цветы после отъезда тещи. Настолько этот день походил на праздник. Но, беспокоясь о том, что жена не сможет продолжить образование, он спросил: «Может, отправим Амалию 1-2 месяца к твоим родителям, чтобы ты своими делами заниматься смогла? Потом заберем, потом опять отправим». Лишь через несколько дней за ужином Валерия неожиданно ответила на этот вопрос. «Я хочу видеть, как растет мой ребенок, как сделает первый шаг, как произнесет первое слово». «Мой?» — оскорбился Виктор. «Поверь, мне тоже интересно, как растет мой ребенок. Но есть ситуация, и ее надо решать». Валерия молчала, и он, тоже немного помолчав, добавил: «Я думаю, если бы Амалия была большой и могла бы выразить свои мысли, то она сказала бы: „Мамочка, ты, пожалуйста, учись, развивайся. Для меня главное, чтобы ты была счастлива. Дети рождаются не для того, чтобы мы, воспользовавшись их рождением, отказались от всех своих планов». «А я и не отказываюсь. Просто для меня ребенок сейчас важнее, чем что-либо на свете еще». «Что-либо», — задумчиво произнес Виктор. Про себя же подумал: «Отчего? Что? А не кто? Точно, Амалия — это вещь какая-то, а не ребенок». На этом разговор завершился, и человеку постороннему показалось бы, что проблема исчерпана. Виктор по-прежнему заботился о своей жене и дочке. Она по-прежнему стремилась сделать все, чтобы дать ему возможность спокойно жить и работать. Вместе они встречали гостей, улыбались, решали хозяйственные вопросы, но отчуждение в их отношениях нарастало. Все меньше оставалось искренности, и точно сугроб накапливалась в каждом сердце обида. У Виктора была даже приготовлена целая речь, если Валерия решит вдруг заговорить первой. «Мы стали с тобой точно роботы, которые встают, что-то делают, ложатся, опять встают. Я уже давно не видел в тебе просто женщину. Да, прекрасная мать, да, прекрасная хозяйка, жена. Но ты стала очень холодной, постоянно напряжена. Ждешь каждую минуту, что сделает твоя дочь. Встанет, сядет, пописает, кашлянет, проснется. Ребенок не рождается на свет для того, чтобы мы, родители, стали его рабами. И эти бесконечные гости, двери. Надеюсь, ты же понимаешь, что мы не сможем жить так всегда». Но Валерия избегала подобного разговора. Изредка, по воскресеньям, они гуляли втроем. Взяв коляску и немного еды, уходили по парку далеко-далеко. Там заглядывали в кафе, ели пиццу, иногда покупали бутылку арбатского в соседнем магазине и устраивали на скамейке пикник, и уже под вечер возвращались обратно. Это были самые счастливые часы, которые выпали на первый год их жизни с ребенком. Глава 8. Часто Виктор рассуждал над своим странным отношением к дочери. Он явно ревновал к ней жену, и когда та ласкала и голубила их малышку, чувствовал себя обиженным и забытым. Когда же он видел на детских губах обращенную к нему улыбку, в нем вдруг расцветало все. Ему тут же хотелось взять дочку на руки и радостно носиться с ней по коридору, кружить, целовать. Но он не решался. Постепенно Виктор стал не только задерживаться на работе, но и полюбил заходить в чебуречную или пивную, которые нередко посещали другие преподаватели после лекций. Стал интересоваться культурной жизнью столицы, сходил на пару вышедших в прокат фильмов, посетил выставку неподалеку от вуза. Теперь его даже удивляло, почему раньше он ничего из этого не делал. Разумеется, жене Виктор о походах своих не докладывал, говорил, что у него непредвиденные дела по работе. Валерия интересовалась: «Какие?» И вот он, никогда в своей жизни не лгавший, плел теперь одну историю за другой. Поздним вечером, возвращаясь домой, Виктор не раз видел, как огромный физрук в синих шортах и в футболке с надписью «За Спартак» рассекал с его дочкой по коридору, сам себя величал ее дедушкой, а иногда сидел у них в комнате, развлекая Амальку погремушками или различными фигурками, которые он сооружал из своих пальцев. Физрук и тявкал, и мяукал, и кричал петухом, чтобы привлечь внимание и вызвать улыбку на лице ребенка. Но Виктору даже и мысли не приходило, что между дедушкой и Валерией может что-нибудь выйти. Вернувшись однажды с работы раньше, разболелась голова и, открыв дверь, он вдруг увидел жену, лежащую на кровати в подушку лицом. А рядом с ней, на этой же самой кровати, сидел Евгений Евграфович, так звали физрука, и гладил Валерию по волосам. Герой наш неуклюже остановился. В глазах у него помутилось. Он даже не совсем понимал, правда это или галлюцинация? А может быть, сон? Всего лишь на долю секунды ему захотелось кинуться на Евгения Евграфовича, задушить, избить, отбросить Валерию в сторону, схватить свою дочь и бежать, уехать куда угодно, но так, чтобы эта лицемерная шлюха никогда больше их не нашла. Виктор даже сделал предупредительный шаг вперед, но тут в его висок ударило так, что Виктор лишь болезненно произнес: «Вот как! Значит, я здесь больше не нужен?» Евгений Евграфович, до этого уверенно и осторожно смотревший ему в глаза, наконец задел рукой плечо Валерии, и та проснулась. Увидев мужа, она вскочила. Глаза ее потемнели. Халат распахнулся так, что между ног стала видна промежность. «Это не то, что ты мог подумать. Это не то!» Поняв неудачность своей позы, Валерия быстро запахнула халат, вскочила и одним прыжком оказалась возле мужа, схватив его задрожавшие от возмущения руки. «Потаскуха. Грязная потаскуха». Жестко отбросив жену, процедил он: «Собирай свои вещи и уматывай. Амалию не отдам. Нам такой матери не надо. Уходите оба!» Валерия уже смотрела на Виктора испуганными и влажнеющими от слез глазами и тоже не могла понять, правда это или, может быть, снится. «Убирайся, я тебе говорю! Убирайтесь оба!» Звериным шепотом продолжал он. «Но подождите, Виктор Сергеевич», — вмешался физрук. «Валерия действительно просто-напросто задремала. А мне просто-напросто захотелось ее погладить. Мне просто-напросто стало ее жалко». «Болван», — думал Виктор, глядя на Евгения Евграфовича презирающим и ненавидящим взглядом. «Двух слов нормально связать не может. Собрание мускулов и костей. Мудак! Сволочь! Вы же сами знаете, у Амалии режутся зубы, температура», — продолжал между тем физрук. «Любая мать просто-напросто устает. У нас, я уверяю вас, ничего не было. А если бы и было, то я лично считаю, что виноваты в этом были бы именно вы. Посмотрите на свою жену. Она вся вымоталась, целые сутки одна. Ей, может быть, выспаться, себя в порядок привести хочется». Виктор стоял и не понимал, как у физрука хватает совести так говорить. «А дочка?» — продолжал между тем Евгений Евграфович. «Она ж вас почти не знает». «Не надо. Оставьте нас», — покраснев, произнесла Лера. «Мы сами». Физрук неохотно ушел. Виктор уже держал на руках начавшую просыпаться дочь и судорожно соображал, что делать. Снять квартиру? Жить с дочерью одному? Позвать на время родителей? Нанять няньку? Завтра же развестись? Мысли перемешивались в его голове, точно грязное белье в стиральной машине. «Положи, пожалуйста», — раздался где-то рядом ровный и обволакивающий голос жены. «Поговорим вежливо и спокойно». «Убирайся!» Снова бешено прорычал он. На лице Валерии точно было написано «Хоть бей, я с места не сдвинусь!» Между тем боль ударила в висок Виктору так, что он чуть не вскрикнул. «Что со мной? Может, я так сильно тогда простудился?» Он вспомнил, как на выходных ездил на дачу к заведующему кафедрой, чтобы завершить в приятной обстановке одну научную статью. Что были там еще две шустрых студентки, одна из которых постоянно задорно смеялась и откидывала за уши спадающие ей на лицо пряди, а другая, чуть построже, то и дело произносила: «Ну, посерьезней, Таечка, посерьезней. И что с тобой сегодня произошло?» А Виктор знал, что с ней произошло. Вот уже несколько месяцев, как эта Таечка строила ему глазки, а когда он смотрел на нее, жутко смущалась. Вспомнил Виктор и то, как после выпитой на четверых кипяченой водки с апельсиновым фрешем хозяин дачи сманил его принять баню, а после бани для пущего удовольствия голым плюхнуться в снег. И Виктор плюхнулся прямо перед девушками, откровенно глазеющими на него. А потом плюхнулся и заведующий кафедрой. И оба они начали кидаться снежками под девический смех. «Идиот!» — злобно повторял про себя Виктор. «Какой я все-таки идиот!» Теперь же ему показалось, что, может быть, из-за перепада температур сердце не выдержало. Где-то Виктор слышал такое. При мысли о сердце он ощутил, как что-то сильно кольнуло в груди и на всякий случай схватился за спинку кровати, еще крепче прижав к себе дочь. «Я согласна. Я виновата перед тобой», продолжала между тем Лера. Рука ее чуть подхватила снизу ребенка и попробовала притянуть поближе к себе. «Наша дружба с Евгением Евграфычем не должна была стать такой близкой. Мне просто нужна была хоть чья-нибудь помощь. Заметь, я тебя ни в чем не виню, только себя». Он действительно очень привязался к Амальке. У него же нет своих детей. Человек просто решил помочь. Что же в этом плохого? Пойми. «Просто решил помочь?» Попытался было бешено заорать Виктор, но вместо этого услышал свой неуверенный и непривычно бесцветный шепот. Уже проснувшаяся дочь, вместо того, чтобы хныкать, как она это делала постоянно, смотрела на него испуганно и удивленно, будто понимала, что что-то случилось. Валерия ничего не ответила. Она села на кровать и закрыла глаза, а через минуту Амалька вскричала так, будто все это время готовилась к настоящему крику. Буквально выхватив из рук незадачливого отца свою дочь, юная мамаша стала носиться по комнате туда и сюда. Но чем больше пыталась Амальку успокоить Валерия, тем больше та заходилась в истерическом плаче. Тем временем Виктор, ежесекундно думающий о том, чтобы встать и снова выхватить дочь, вместо этого лег и точно провалился в кровать и в подушку. Ему хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать детского плача, который то уходил в коридор, то возвращался и разрастался опять. Наконец, где-то из глубин пространства решительно прорвалось: «Лера, давай помогу». В дверях вырисовалась фигура физрука, пытавшегося казаться маленьким и не собой. «И я могу», — показалась рядом с ним вытянутая и заостренная кверху экономистка. «Да, помогите», — неожиданно для себя прохрипел Виктор, сев на кровати и пытаясь встать. «Что уж поделаешь, помогите». «Еще», — произнес он, но этой его фразы никто не услышал, потому что голос у него

На людей посмотрим, себя покажем. А где-то с ним рядом разносился назидательный и визгливый голос экономистки. Плач Амалии действительно очень быстро пропал, и через некоторое время с нескрываемым удовольствием физрук плотно захлопнул их дверь, проходя мимо и оставив супругов вдвоем. «А может, мне уйти? Вот уже и дочь признавать меня не хочет», — попытался запальчиво произнести Виктор, нащупал услужливо подставленный Лерой стакан воды, он точно проглотил его целиком и снова опустился в постель. «Так я и знала, что добром это купание не закончится. Я еще вчера тебе говорила, прогрейся, выпей таблетки». Точно жало впивался в него голос жены. «Как можно было относиться так безответственно к себе, к нам?» На какое-то время ему даже показалось, что он и не видел всего того, что он видел. «Подними голову. Выпей таблетку. Вот градусник, держи». Назойливо продолжал голос. Теперь Виктор и сам вспоминал, что последние два дня чувствовал себя не слишком прекрасно. Но был уверен, это накопилась усталость. За рассуждениями он заснул, и только иногда сквозь сон до него доносился то чей-то разговор, то скрип двери. Очнулся ночью. В комнате горела настольная лампа. Валерия в неснятой одежде поверх одеяла лежала рядом. Почувствовав его движение, она тут же схватила с тумбочки стакан воды. «У тебя жар. На, пожалуйста. И выпей таблетку. Хорошо бы завтра пойти к врачу». Виктор с трудом приоткрыл веки. «И без твоих таблеток обойдусь». Вспомнив о недавно увиденном, процедил он, однако воду взял и таблетку выпил. А Валерия уже с необычайной заботой поправляла на нем покрывало. Будильник прозвенел, как положено, в 8:30. Наш герой чудом нашел в себе силы сходить в душевую. Только теперь он заметил, что Амалии в комнате нет, и вопрошающе посмотрел на жену. «У Надежды Степановны, экономистки», — быстро ответила та. «Решили, что так будет лучше, чтобы ты смог спокойно поспать и чтобы Амалия не заразилась. Тебе надо горячее. Надо нормально поесть», — заключила Лера и, взяв с собой кастрюльку и пару ингредиентов для супа, выскочила за дверь. Она появилась снова, когда муж ее уже был одет и, охая, искал по карманам мобильник. «Ты куда?» — поразилась Валерия. «В институте тебя не ждут. Я еще вчера сообщила секретарю, что ты заболел и выйти не сможешь». «Мне надо к врачу». Не глядя на жену и зачем-то солгав, процедил он. Валерия прикоснулась рукой к его лбу и решительно произнесла: «Нет, врача я уже тебе вызвала, и очень скоро он будет». Уже вторую неделю герой наш находился в больнице. Отсюда ему все виделось немного иначе. Он даже, пожалуй, был согласен с Евгением Евграфычем, что слишком заигрался в свободного от семейных забот человека. Почти каждый день Лера трогательно носила ему передачки. Пару раз они почти спокойно общались по телефону, обсуждая дела. Виктор решил, что не будет докапываться до правды, не станет трактовать сам все, что видел, а поверит словам жены. Пусть даже эти слова будут ложью. Чем дольше он находился вне дома, тем больше сердце его щемило при одной только мысли о дочке и о любимой. Ближе к выздоровлению в воображении нашего героя стали рисоваться картины счастливой жизни. можно снять квартиру», — рассуждал он. «Жить своей семьей, а не посреди огромного стада». И уже представлял он, как по вечерам гуляет с Амалькой, как вертит ее на какой-нибудь карусели, как дочь катается на велосипеде вдоль огромного и незнакомого ему проспекта, лепит что-то в песочнице, а Валерия создает в их общем доме уют. Глава 9. Прошло 3 месяца. Хозяйка квартиры, которую супруги сняли в одном из маленьких и чистых городков Подмосковья, неожиданно подняла цену, наслушалась от одной из своих подружек-риэлторов, что продешевилась. Но сообщила она об этом не за месяц, как было прописано в договоре, а за несколько дней до назначенного срока оплаты. «По мнению москвичей, — угрюмо рассуждал Виктор, — деньги у них тут на деревьях растут. И не подумала даже, куда мы денемся за неделю со всеми вещами и с ребенком. А переезд? Для нее 5000? Именно настолько подняла хозяйка оплату. Это может быть один раз в магазин сходить. А для нас — жить целую неделю». Впрочем, супруги уже и сами подумывали от нее съехать. Работая и ночью, и днем, занимаясь и хозяйством, и дочерью, они вымотались и считали, что дальше так жить невозможно. Надо, по крайней мере, подождать, когда Амалия пойдет в детский сад или кто-то из них укрепится на хорошо оплачиваемой работе, потому что, как ни пытались они планировать свой бюджет, почему-то кредит всегда обгонял дебет. И чаще всего делал он это в самое неудачное время. Починка телефона, лекарства для дочери, покупка новой обуви взамен не подлежащей восстановлению старой. Разве отложишь такое до следующей зарплаты? Прогуляться вечером с дочкой Виктору удалось лишь 4 раза. Приходилось писать дипломные и курсовые. Их они набрали с Лерой для подработки. 1,5-2 часа по утрам до основного места работы и столько же, чтобы вернуться обратно, давали о себе знать. В тот момент, когда, казалось бы, все дела уже были сделаны, ни на что, кроме того, как лечь и уснуть, не было сил. Когда супруги переезжали, Виктору казалось, что все это время пути — 5 станций метро, 40 минут электрички и 2 остановки на маршрутке или 15 минут пешком до желанного дома — он и сможет тратить на подработки. Но на практике получилось не так. Иногда в вагоне невозможно было не то что сесть, но и встать так, чтобы и спереди, и сзади тебя не подпирали другие. А если и удавалось вдруг проскочить до толкучки, то время в метро пролетало слишком быстро, а в электричке рядом обязательно оказывалась или шумная компания, или 2 точащих лясы дамы, не утихавших ни на минуту. Выявилась и еще одна специфическая черта подмосковных поездок. В те часы, когда в электричках освобождался проход, они мгновенно превращались в магазин на колесах. Через каждые 5 минут двери открывались, и в них показывались то продавцы каких-нибудь носков или стелек, то мороженого и детских игрушек, то собиратели на восстановление храма, то очень милые, но слишком громкие музыканты. Через 2 недели и 10 попыток что-либо под этот балаган делать, Виктор окончательно махнул на свою затею рукой. А что уж говорить про сосновую рощу, которая так маняще заглядывала к ним в окна. Супруги планировали проводить в ней каждые выходные, кататься на лыжах, заехали они еще в марте, а как потеплеет, бродить по тропинкам, дышать свежим воздухом, слушать птиц, устраивать пикники. Но погулять по ней удалось лишь раз, когда они, спустя 2 месяца после переезда, праздновали с друзьями свое новоселье. Были традиционные майские выходные, и несколько старых приятелей с удовольствием приехали к ним поесть шашлыки на природе и хотя бы немного, но отдохнуть от шумной столичной жизни. Лишь изредка героя нашего беспокоила мысль, что жена больше не любит его. И даже не потому, что она оставалась холодна с ним в постели, или ее лицо по-прежнему не выражало искренней радости, когда он возвращался домой, а скорее потому, что она перестала с ним делиться своими мыслями, переживаниями, мечтами. Валерии же казалось, что чувств в ней почти не осталось. Нередко она вспоминала свое одиночество в первые месяцы материнства, думала, что, может быть, в это время и выцвела ее душа. Как лепестки ромашки опали все ее светлые ощущения во время первого ветра, а нового цветка на их месте так и не вышло. Порой она и вправду скучала по Евгению Евграфовичу. Но это была не любовь женщины к мужчине. Ей не хватало заботы, внимания, самоощущения маленькой девочки, за которую постоянно пытаются что-то решить. Несмотря на все это, оба наших героя стремились починить свой семейный союз. Теперь Виктор даже делал комплименты жене, что не наблюдалось за ним после свадьбы. На 8 марта приготовил праздничный ужин, а Валерия иногда вела себя так, будто муж, тоже ее ребенок, поправляла на нем ворот рубашки, проверяла, не забыл ли поставить на зарядку телефон, не промокла ли его обувь. Однако оба они признавались себе, что их семья, точно земля в древности, держится на трех огромных китах. Первый — ребенок, второй — такая загруженность, что при ней невозможно было всерьез думать о жизни. Третий и, может быть, самый важный — отсутствие перспективы. Ни у него, ни у нее не было даже на отдаленном горизонте того, что могло бы сделать их жизнь по раздельности лучше. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она. Кажется, так говорил об этой ситуации Пушкин. Покидая поначалу столь уютную и ставшую столь негостеприимной квартиру, супруги не испытывали ничего, кроме досады. Показавшаяся в первую встречу порядочной и интеллигентной, хозяйка буквально вцепилась в них из-за отодранного клочка обоев у двери в прихожей и заломила цену за износ, а когда Виктор спросил, почему так дорого, объяснила, в магазине таких обоев уже нет, а значит и всю прихожую придется обклеивать снова. Наступало лето, и Лера решила провести его у родителей, готовясь к аспирантуре. Виктор остался в Москве, поселившись в опустевшей на летние месяцы квартире друга, того самого Валерия, который приютил его когда-то в общаге, а теперь уехал на стажировку в неведомый для Виктора Амстердам. Поселился с очередным решением. Искать достойную и хорошо оплачиваемую работу. Поначалу все двигалось у нашего героя прекрасно. Остатки подработок кипели. Курсовые и дипломные студентов писались быстрее, чем это можно было предположить. В институте все проблемы закрывались на раз. Лекции читались легко и афористичны. На какое-то время ему даже показалось, что он вернулся лет на 10 своей жизни назад. Так пленительно действовали на него тишина, возможность посидеть дома одному, включить любимую музыку, посмотреть любимые фильмы. И музыка, и фильмы служили для него фоном, но успокаивающим, приятным. По ночам он раскрывал окно, что очень не любила делать Валерия, и наслаждался шумом города и запахами летнего ветра. Под окнами гремело Хорошевское шоссе, но, так как квартира находилась на 15 этаже, грохот превратился всего лишь в нескончаемый гул несущийся без продыха жизни. За первые выходные Виктор успел побывать сразу на двух дачах. В субботу на той самой, неподалеку от которой зимой окунался в прорубь. С нее он вернулся домой, едва успев до закрытия переходов в метро и немного навеселее, так что все вокруг ему казалось волшебным. Вторая поездка оказалась немножко странной. Девушка с длинными рыжими волосами, которая раньше работала в ректорате, а теперь секретарем какой-то из кафедр, попросила его привезти ей на дачу две сумки с книгами и ноутбук. Виктор был удивлен, что обратилась она к нему, а не к какому-нибудь более близкому человеку, и что живет она не с ректором, как он догадывался, а всего лишь с родителями и младшей сестрой. Дико было входить на эту дачу ему, мужчине, к одинокой девушке, которая раньше лишь пару раз приглашала его пить чай и с радостью сплетничала с ним об общих знакомых. Виктор хорошо помнил, что в том числе и благодаря ей он почти уже лет 10 назад обзавелся в институте работой. С тех пор рост девушки не сделался ниже. А вот копна рыжих волос заметно уменьшилась. И были они теперь собраны в острый пучок на самом затылке. Однако изысканно утонченные руки, шея, черты лица, розоватая, как у новорожденного ребенка, кожа, делали ее по-прежнему привлекательной и даже красивой. Она представила Виктора своим родителям как одного из немногих коллег, оставшихся летом в Москве. Похвасталась, что Виктор женат, что недавно даже умудрился стать настоящим отцом семейства, а потом прогуливалась с ним по широкому лесу, по тропинкам, усеянным хвоей и лучами закатного солнца. Когда они вышли к речке, вдоль которой слышно было, как трещат кузнечики и прыгают с места на место лягушки, всего лишь на несколько мгновений наш герой ощутил, что у них свидание, что она таким образом пытается ему понравиться и поймать его в свои искусно расставленные сети. Но девушка на прощание лишь ласково погладила его руку и, не глядя в глаза, почти побежала от остановки к тропинке, ведущей к садовому товариществу, в котором у ее родителей была дача. Возвращаясь в Москву, Виктор к своему стыду мечтал о рыжеволосой колдунье, о том, как было бы прекрасно поцеловать ее, на пару часов остаться с ней в этом лесу у стрекочущей речки. Мысли его мигом пришли в норму, когда он, поздно придя домой, увидел на столе в маленькой рамочке портреты Валерии и Амальки. Ему стало стыдно за себя, на время позабывшего и про свою жену, и про дочь, которые находились в этот момент так далеко и, возможно, уже спали, но хотелось бы ему думать, помнили о нем постоянно. Через пару недель эйфория нашего героя сошла на нет. Понятные дела заканчивались, и по мере того, как приближалась пора, чтобы с головой окунуться в поиск новой, достойной работы, все больше подступали тоска и усталость. Валерия, которая писала ему поначалу пару раз в день, на некоторое время исчезла. Да так, что у него стало возникать ощущение, а не приснилось ли ему все это? Семья, рождение Амалии, их странная жизнь. Квартира, в которой он находился, тоже со временем стала напоминать лишь сон. Так сильно отличалось то, что он имел, от того, что ему представлялось когда-то в своей будущей жизни. И лишь иногда, когда он видел на улице маленькую весело бегущую девочку или молодую мамашу с коляской, сердце его щемило, думалось, как они там. Хотелось как можно скорее защитить их от трудностей жизни. Герой наш стеснялся, когда куда-нибудь писал или звонил в поисках достойной работы. только на 20-ю часть звонков и писем ему отвечали. И несмотря на то, что закончил он факультет социологии и прекрасно понимал, что и кому следует говорить, на практике у него самого ничего не получалось. Думалось, кому надо, те сами оценят, а навязываться он не любил. Но с каким же удовольствием отправился Виктор в середине августа в порицаемую им до этого «Альма-Матер»? После нескольких бестолковых сидений в приемных, ожиданий, дозваниваний, ответов на глупейшие тесты и непонятных предложений с испытательным сроком, здесь, в институте, Виктор вновь почувствовал себя человеком. И уже теперь, как и несколько лет назад, думал, а почему же нельзя прожить так всю жизнь, ходя на одну и ту же работу, пускай и живя в общежитии? Зато это будет честная жизнь среди психически нормальных людей, а не подобие роботов, у которых в мозгах только счета и тайминг. Уже 1 сентября он стоял на кухне у общаговской форточки и курил. Да-да, Виктор начал курить, потому что нервов его на эту жизнь не хватало. Рядом жарил картошку на сковородке Евгений Евграфович и улыбался. «Ну и повезло тебе с Леркой, хочу я сказать». Как бы невзначай, открывал он Виктору уже позабытую тайну. «Я правду скажу. Я за твоей женой. И так, и так. Да если бы она чуть дала слабину, так ты поверь, я бы в сторонке не остался. Она ведь молодая. И для тебя молодая». И Виктор невольно посматривал на свой чуть нависающий над резинкой шортов живот. «А я вот теперь жалею, что не дал себя бабам охмутать. Жизнь в разных условиях бывает. Но вот что безусловно, так это то, что она проходит. Для всех идеальных условий не напасешься. Не могут все одинаково быть богатыми, проворотливыми. Слишком разные у всех цели, ощущения, интересы. Да и скучно бы тогда жить на земле стало. Мне кажется, и богатым жить скучно. То ли дело у нас. Что ни день, то новая проблема. Хочешь, не хочешь, решай. А вот кого я действительно люблю, так это вашу Амальку. Только посмотрит на меня, и все. Сердце во мне улыбается. Я ведь никого особенно не любил». Окончательно разоткровенничался Евгений Евграфович. «Гулял только по молодости очень. А потом обленился совсем. Решил, что мне и одному живется неплохо. Вот и накопилось этой любви неиспользованной, вот и рвется наружу. Так что у нас теперь одна любовь. На троих». Усмехался физрук, потирая испачканные маслом усы. «А как же Надежда Степановна? Слышал тут, что даже в магазин ходить вместе стали». Улыбался ему в ответ Виктор, неуклюже сойдя с подоконника и подцепив вилкой кусочек картошки. Запах от нее был такой, что в животе его словно пели свирели. «А вот мы ее сейчас еще побольше укропчиком, да еще чуть-чуть перчиком, да базилику добавим», — приговаривал Евгений Евграфович. «Пошла, пошла! Виктор Сергеевич, идите сюда, пошла!» Раздался из коридора радостно визжащий голос экономички. И оба преподавателя мигом вылетели из кухни. Эпилог. Валерия, вернувшись от родителей в самых последних числах августа, не рассказала мужу только одного. Что не собиралась она к нему возвращаться, что хотела остаться у родителей дома. И там, а не здесь, начать свою новую жизнь. Слишком устала она от напряженности и почти безнадежности их московского быта. За пару лет в преподавательском корпусе ей довелось заметить, что многие жили в нем и до 50, и до 60 лет, а потом уезжали домой на пенсию умирать. Мало кто вырвался отсюда. А если и вырвался, то чаще всего благодаря случайному, а оттого невероятному стечению обстоятельств или удачливому замужеству, женитьбе. Хотелось приходить в свою комнату, иметь возможность мыться в отдельной от чужих людей ванной, Да и просто в ванной, а не под душем, как это было в общаге. Гулять по лесу, дышать свежим воздухом, показать Амалии, как выглядят птицы, луговые цветы, червячки и букашки. Хотелось, чтобы с дочкой ей помогали не чужие, а все-таки родные по крови люди. Да и не верила она в надежность своего мужа, приходя к мысли о том, что чем больше она с ним живет, тем меньше его понимает. Задевало Валерию прежде всего то, что Виктор очень быстро менялся в зависимости от обстоятельств. Утром может думать одно, а вечером, если что-то случится, другое. Во время их досвадебных отношений она даже не замечала, что у него непостоянный характер. Соотносила это с душевностью, с природной эмоциональностью. Жалела, словно ребенка, потому что в его стремлении найти хорошо оплачиваемую работу, резко изменить их общую жизнь, ей виделось, что он пытается прыгнуть выше своей головы, не замечая, что для солидных компаний уже немножечко стар, что для них его опыт преподавания в институте не плюс, а минус, что слишком он по складу своему старомоден и простодушен. Она не совсем понимала, чем можно будет заняться дома. О своей личной жизни даже не думала, потому что все ее мысли были сосредоточены на Амальке, на ее здоровье, на ее счастье. А еще Валерии казалось, что они смогут с Виктором встречаться и раз в полгода, что они могут быть и дальше вместе, но на расстоянии, что от этого и ей, и ему станет легче. Но для того же, чтобы не тратить время впустую, решила все же не отказываться от поступления в аспирантуру. Да и кто знает, что и когда в этом мире потом пригодится. Со всей глубиной она осознавала, что стала матерью, а значит, закончилась ее прошлая жизнь и началась новая, которой она еще мало что понимает. Но у родителей приоткрылось другое. Ирина Павловна, обрадованная ее приездом и буквально расцветшая на глазах, уже через неделю начала ревновать к ней ребенка. Молодой бабушке хотелось, чтобы к ней, а не к Валерии, просилась Амалия на руки после того, как проснется, чтобы шею ее мужа, который по случаю приезда дочери и внучки снова перестал пить, трогательно обвивали ручонками. Чтобы он, а не Валерия, гулял с Амалькой по саду или по берегу реки. Ей постоянно казалось, что в нужный момент дочь ее за малышкой не уследит, случайно уронит, или та что-нибудь проглотит, или еще что случится. А вот мужу, пусть и общались они почти всю жизнь, как кошка с собакой, Ирина Павловна доверяла беспрекословно. Иными словами, не прошло и месяца, как все ее материнские чувства с Леры переметнулись на внучку. Поначалу нашей героине это даже понравилось. У нее появилось время, чтобы встретиться с подругами, сходить в парикмахерскую, немного заняться спортом, начать просматривать вступительные вопросы к аспирантуре. Но чем дальше и медлительнее шли дни, тем капризнее становилась Амалька, тем меньше обращала внимания на нее, тем больше времени проводила то с дедушкой на прогулке, чаще всего во дворе или у родственников, живших неподалеку, то с бабушкой у телевизора в просторной гостиной, а иногда и с семилетней соседской девочкой, которая очень часто приходила к ним в гости. Она могла возиться с Амалькой часами, и Валерии всегда было сложно сказать этой девочке, что она ей мешает. Серьезно готовиться к поступлению при этом не особенно удавалось. Мать постоянно одергивала Валерию. «Что ты сгорбилась опять? Всю спину себе сломаешь. Разогрей молоко. Хоть бы грядки раз полила. Что сидеть весь день без всякого дела?» «Ну ты, Лерка, я скажу тебе, и потолстела». Или выдавала коронное. «С дочерью совсем не занимаешься. Скоро и забудет, как ты выглядишь, а ведь это твоя дочь». Говорила это Ирина Павловна с радостью и особенно едко. Валерии хотелось ответить: «А когда же мне заниматься с ней, если она постоянно с вами?» Но со временем поняла, что идеалом для ее матери была такая картина. Амалия не унимается, плачет, кричит, а вокруг нее и дед, и бабушка, и мать втроем прыгают, сюсюкают, развлекают. Ирина Павловна не задумывалась, что невольно поощряет в ребенке несамостоятельность и капризность. К началу августа Валерии пришлось прийти к выводу, что остаться ей у родителей не удастся, что психика ее не выдержит подобного издевательства с утра и до ночи, что зря она так надеялась на их моральную помощь. Чтобы не нагнетать ситуацию, только за день до отъезда она сообщила, что купила билеты на поезд, что уезжает. Провожал ее только отец. У матери от расстройства разболелась голова. Она даже не обняла Валерию на дорогу, только горько и тоже не притронувшись к ней, посмотрела на внучку. Амалька ехала у деда на руках и радостно трепала его за поседевшие кудри. Рядом с ними шел их сосед, тащил чемодан и полную всяческой еды сумку. «Ты там как приедешь?» «Баранину сразу же из фольги достань и в морозилку», — поучал по дороге расщедрившийся на гостинцы сосед. «И Витьке приготовь, пусть мужиком себя почувствует. А облепиху хорошо зимой в чай заваривать, когда простуда, лимончика еще добавишь, и круче всяких лекарств будет». Отец Валерии молчал, неся любимое чадо. Только когда дочь уже в поезде приняла из рук его Амалию, произнес: «Ну что ж, сама понимаешь, как тебе правильней будет. Твоя дочь. Только знай, к нам ты всегда можешь приехать. Мы в любой ситуации помогать будем». Уже обернувшись через закрытую дверь вагона, Валерия увидела крестившего ее вслед отца. По лицу его текли слезы.